Даниил Мантуров. Отражение. Горячая ванна после холодной улицы вернула Алину к жизни. Зима – сказочное время года, но в минус 25 стоять на остановке – то еще удовольствие. Старая иномарка отказывалась работать в такую погоду, а донашиваемые провинции некогда столичные троллейбусы не были рассчитаны на долгие сибирские зимы. Гель для душа наполнил комнату ароматом мандаринов и придал сил. Конец года, отчеты, а потом целых 10 дней ничего не делания. Запотевшее зеркало вновь напомнило Алине о том, что надо бы купить пену для бритья и попробовать протереть ее поверхность. Отражение в матовом стекле всегда пугало ее, и, сняв с крючка махровую салфетку, она принялась протирать влажную поверхность. Взмах и еще один позволили увидеть веселые глаза и розовые щеки, все еще подтянутый подбородок, и... Алина отпрянула назад и уперлась в стиральную машинку. Нечто без лица заслонило ее отражение. Закрыв глаза, она нащупала дверную ручку и выскочила за дверь. Алина уже видела его раньше, лет 15 назад, и не могла поверить, что детский кошмар вновь вернулся. «Просто показалось», — уговаривала она себя вернуться. Быстро заскочила в ванную, схватила необходимые вещи и направилась в спальню. «Нервишки шалят, надо выспаться. Встану пораньше и закончу, а может, ну его, за переработку никто не заплатит. В лучшем случае намекнут, что надо бы помочь неуспевающим, которые так и ждут, на кого бы свалить часть своей работы», — думала она, укладываясь в холодную постель. Именно в такие минуты она сожалела, что в погоне за чем-то всегда оставалась одна. Отчет бы спас. Пару часов, и она сама бы упала от усталости. Забылась в быстром пустом сне, вскочила утром и побежала бы по привычному кругу. Производитель не соврал. Гель действительно подарил ненужную сейчас бодрость. Алина крутилась, ища удобную позу, а настырные мысли все лезли и лезли в голову. Кого она обманывает? Таисия Ивановна, начальница отдела, боящаяся не дотянуть год до пенсии, откровенно ненавидела ее трудоголизм и при каждом удобном случае нахваливала Светочку, которая умело жонглировала домом, детьми и работой. Алина же, по ее мнению, в свои 27 была несерьезным человеком, боящимся ответственности. Ни котенка, ни ребенка. Разве такой можно поручить заботу о сотрудниках? Старая кошелка была права. Алина была не готова. Она еще не достигла того состояния, при котором можно было бы заводить хоть кого-то. Несмотря на то, что Славик уже пару лет предлагал ей съехаться. Он был удобным, но не тем. Алина потянулась за телефоном. Благо, Славик жил недалеко и готов был примчаться в любую минуту. «Сейчас не могу», — тяжело дышал он в трубку. Скинул и перезвонил. «Ты же сама сказала, что сегодня никак». «Ты не один, да?» Молчание и приглушенное «уже иду» через зажатый ладонью микрофон выдал его с потрохами или с потрахами. Ожидая своего часа, он не терял времени даром. Алина села на кровати и посмотрела на себя в большое зеркало на двери шкафа. Удержание молодости уже требовало значительных сил. Она потянулась за кремом и краем глаза увидела какое-то движение в зеркале. Нечто похожее на человека сидело на кровати и крутило головой без, словно пытаясь кого-то найти. Алина замерла, а затем резко повернула голову. «Никого. Спать. Надо выспаться», — думала она. Достала из тумбочки снотворное, закинула сразу две таблетки и погрузилась в беспокойный сон. Будильник вырвал ее из сна. Голова гудела, а глаза никак не хотели открываться. Кофе помог немного прийти в себя, но непроглядная тьма на заснеженной улице настойчиво требовала вернуться в теплую кровать. Вчерашняя дурь выветрилась из головы. Сон действительно помог прийти в себя. Она улыбнулась себе в зеркало и достала косметичку. Один глаз уже преобразился. Еще немного, и на нее будет смотреть совсем другой человек, которому нет дела до всемогущей Светочки и пенсионерки Таисии Ивановны. Отражение помутнело, и лицо растворилось. Стекло, словно акварельная краска слащенной бумаги. От неожиданности она дернула рукой и почувствовала, как черная краска оказалась на лбу. Первый раз он был так близко, всего в нескольких сантиметрах от нее. Еще немного, и их тела бы соприкоснулись. Ужас от осознания скорой неизбежной гибели охватил Алину. Сердце застучало в висках, и дрожь пробежала по всему телу. «Просто не надо смотреть в зеркало. Без этого можно прожить». Обходилась же она как-то без зеркал целый год, и человек без лица исчез. Его и человеком-то сложно было назвать. Так, болванка без половых признаков. «Никто», — убеждала она себя, завешивая полотенцем зеркальную дверцу от шкафчика. Та же участь постигла зеркало в комнате и в коридоре. Телефон зазвенел, напоминая о том, что до выхода осталось всего 5 минут. Алина забегала по квартире, не замечая, как в огромном черном экране нового телевизора за ней следует человек без лица. Собравшись по пыхах, она выскочила за дверь и побежала на остановку. Увидев свое отражение в темном стекле автобуса, Алина инстинктивно отвернулась, боясь еще одной встречи с этим существом. Две школьницы смотрели на нее и прятали лица в высоких шарфах. Только сейчас она вспомнила, что накрасила всего один глаз, и отвернулась в угол. Слабый свет фойе офиса позволили ей без лишних вопросов добежать до своего кабинета. Кинув одежду на стул, Алина помчалась в туалет. Выдернула из диспансера пару бумажных полотенец и принялась стирать макияж. «Петрова, ты чего?» – спросила вошедшая в туалет Ирка, называвшая всех по фамилии. «Накраситься забыла или умыться?» «Стой здесь, додумалась же стойкую косметику сухими салфетками стирать!» «Я подожду», — сказала Алина вслед коллеге и села на край стойки с раковинами спиной к зеркалу. «Держи, с мицелляркой!» Протянула она влажные салфетки и направилась в кабинку. «Все?» — спросила Алина у освободившейся Ирки. «Нет, конечно, размазала только. В зеркало посмотреть не судьба?» «Глаз слезится, не вижу ничего». Зашлась Алина и умоляюще посмотрела на коллегу. Ирка вздохнула и принялась за работу. «Петрова и Кадышкина! Уже рабочий день, минут 10 как начался!» Влетела в туалет Таисия Ивановна и принялась отчитывать их, как нерадивых учениц. «Здесь вам не салон красоты!» «И не бордель, мадам!» Повернулась к ней Ирка и пристально посмотрела, отчего начальница хмыкнула и ушла, хлопнув дверью. «Она меня побаивается. Думает, я порчу намадить умею. Ляпнула как-то на корпоративе, что являюсь потомственной ведьмой, и изведу ее. Достала. Так та и поверила!» «Слово к делу не пришьешь, но этот божий одуванчик предпочитает теперь обходить меня стороной». «А ты правда ведьма?» — с надеждой посмотрела на нее Алина. «И ты туда же? Несчастная любовь, венец безбрачия!» — засмеялась коллега. «Нет, преследует меня некто». «Так ты это, в полицию или в ЗАГС? Второе тебе точно не помешает!» — оценивающе посмотрела на нее Ирка. «Или ты все принца ждешь?» «Ладно, пошли уже работать». Нет, принца она, конечно, не ждала, но слово «порча» зацепило. Алина полезла в интернет, отодвинув в сторону отчет. Реклама потомственных гадалок и прочих мошенников с третьим глазом на лбу пестрела обещаниями вернуть даже то, чего отродясь не водилось. «Петрова, почему не работаешь? Заболела?» Стала над душой Таисия Ивановна. «Да», подтвердила Алина. «Больничный не вздумай брать. Конец года как-никак. Даже Светочка держится, а у нее дома малыш с температурой. Да чего же ответственная». «Что ж ей, умирать?» — пришла на помощь Ирка. «Светочка наплодила, на свекровь скинула и прячется на работе от ценных пеленок. А Петрова даже не накрашенная». «Так идите в ногу со временем. Организация давно купила всем пакет ДМС, опции телемедицины. Очень удобная вещь, скажу я вам. Если действительно ситуация из рук вон плохо, то пусть пришлют мне отчет, отпущу. В комнату отдыха иди и из переговорной ноутбук возьми». Познания Таисии Ивановны в данной сфере поражали, и Алина решила воспользоваться советом. В комнате отдыха было пусто. Алина налила кружку кофе и, удобно устроившись в кресле, положила ноутбук себе на колени, зашла в личный кабинет. «Мне бы денечек подумать», – рассуждала она, читая список консультантов. «Психотерапевт. Он что-то вроде психолога. Может, что посоветует? Недосып, истощение, на температуру и больное горло не сошлешься». Психотерапевт откликнулся неожиданно быстро. Мужчина в белом халате лет 30 вглядывался в экран и, видимо, производил какие-то настройки. Заметив Алину, улыбнулся и оценивающе посмотрел на ее лицо. «Снотворными балуетесь?» «Бывает, но не часто». «Вид у вас не очень. Работаю много. Отдохнуть надо. Может, в рекомендациях напишите, что необходим отдых?» «Напишу, если скажете мне истинную причину своего состояния. У нас есть 30 минут». «Так потратьте их с пользой». Алина посмотрела поверх ноутбука и наткнулась на висящее в углу зеркало, и тут же резко отвернулась. «Вас явно что-то напугало. Со вчерашнего дня я не могу смотреться в зеркало. Отражение в нем меня пугает. Так уже было в детстве». «Меня тоже пугает иной раз мое отражение». Он откинулся на спинку кресла. «Здесь нет никаких патологий. Бывает тяжело принять себя нового. Все мы меняемся, и это неотвратимо. Другое дело, принимаем ли мы эти изменения. Или бежим от себя. Пытаемся исправить, припудрив носик. Или работаем над собой. Первый шаг – это всегда принятие себя. Как-то резко я изменилась. Вчера утром у меня еще было лицо, а вечером я его потеряла. Как и половую принадлежность. Стала никем». Усмехнулась она. «А раньше с вами такое не происходило?» «Происходило. Лет в 10-12. Я тогда также избегала зеркал. И это прошло». «Отлично. Это подтверждает мою версию. Если верить старику Эриксону, вы осознали свою неполноценность, а сейчас встали перед выбором стать продуктивной личностью или впасть в инертное состояние. Зеркало позволяет нам обманывать себя, рисовать маски. Разберитесь в себе, а затем вновь поглядите на себя новую. Познакомьтесь с собой, но не торопитесь». «Возможно, вы правы», — сказала она, почувствовав облегчение. «А пока я порекомендовал бы вам новых впечатлений. Пройдитесь по городу, торговым центрам, окунитесь в мир чудес, искусно создаваемый маркетингом. Главное, не переусердствуйте, шопоголизм — это тоже заболевание», — играючи нахмурил он брови. «А сейчас мы немного поработаем с эмоциями. Это также поможет принять свою внешность. Прикоснитесь руками и...» Алина увлеклась мимической гимнастикой и почувствовала, как изменения мышц меняли ее настроение. Вернувшись в прекрасном настроении в кабинет, она была готова расцеловать начальницу и, сказав ей «Вы чудо!», упорхнула за дверь. «К черту Славика и карьеру! Надо жить и радоваться сейчас!» Снег искрился на морозном солнце, а из ближайшей кофейни доносился запах булочек с корицей. Алина чувствовала себя так, словно сбежала с уроков. Отчаянно хотела скатиться на портфеле с огромной горки или слепить снеговика. Она с завистью смотрела на мамочек, гуляющих с детьми, и чувствовала, что время уходит. Новая жизнь требовала яркого платья и отличной прически. Забежав с мороза в торговый центр, она нагрянула в первую попавшуюся парикмахерскую и, шутя, потребовала ее спасти от серости жизни. Девчонки в фартуках заулыбались, и вскоре она уже сидела в кресле с краской на голове. Монотонность движений мастера и припекающее через окно солнце расслабили ее окончательно, и Алина уснула. Ей снилось, как маленькая девочка с косичками кривляется у зеркала, а затем прикасается к нему лицом, заглядывая себе в глаза. Стук, затем еще один, и зеркало вибрирует, надувается пузырем, и девочка падает, кричит от страха и убегает. Алина вздрогнула и открыла глаза. Зеркало надувалось, словно огромный мыльный пузырь. Мгновение, и нечто прыгнуло в его центр, стараясь разорвать тонкую пленку. Алина закричала и вскочила, уронив плошку с остатками краски, которая брызгами разлетелась по комнате и окрасила пузырь в кровавый цвет. Парикмахер с недоумением посмотрела на нее, затем поменялась в лице и постаралась успокоить. «Это всего лишь сон. Вы уснули. Может, я больно дернула вас за волосы или пары краски так подействовали? Но вы в безопасности». «Вы правы. Это всего лишь страшный сон. Хронический недосып. Я заплачу за краску». «Вы садитесь. Вот так». Парикмахер отвернула кресло спинкой к зеркалу, и Алина увидела себя и ее в отражении других зеркал. Вжала голову в плечи и уставилась в пол. «Что бы с вами ни случилось, вы двигаетесь в правильном направлении. Главный шаг сделан, а этот кошмар забудется. Может, не сразу. Надо время». Алина подняла глаза и посмотрела на отражение парикмахера, движения которой замедлились, а речь растянулась. Неожиданно она с силой дернула Алину за волосы и, запрокинув ее голову, наклонилась над самым лицом. «Ты должна сделать выбор. Передачу надо завершить». Остекленевшие глаза опустили, а из открытого рта доносился тошнотворный запах. Алина сползла со стула, схватила одежду и побежала прочь. На выходе ее схватил за руку какой-то парень и прошептал: «Я могу помочь». Она вырвалась и побежала еще быстрее. «Домой», — думала она, одеваясь на ходу. «Разбить все зеркала и выбросить. Никого не пускать и прийти в себя». «Вам плохо?» — обратилась к ней на улице какая-то девушка. Алина шарахнулась в сторону и прибавила шагу. Зеркала надо было уничтожить. Она попыталась оторвать стеклянную дверцу, но та не поддавалась. Полотенце упало, и она увидела свое лицо с опухшими глазами и красными потеками на лице. Раздался звонок телефона, и Алина пошла в комнату. «Как ты, детка?» — спросила тетя Варя, мамина сестра. «Отлично». Постаралась она сделать вид, что все хорошо. «Взяла выходной и хочу к Новому году подготовиться». «Это прекрасно. Теперь послушай меня и не перебивай. Помнишь, когда тебе было лет 10, ты боялась смотреть в зеркало? Это может повториться, и тебе придется сделать выбор. Я отодвигала этот момент как могла, но так и не нашла возможности отменить начатое. Возможно, ты найдешь кого-то сильнее меня». В трубке раздались короткие гудки. Дозвониться до тетки она так и не смогла. И позвонила маме. «Линочка, солнышко, мы не хотели тебя огорчать, но Варя уже сутки лежит в больнице без сознания. Вчера вечером увезли. Возможно, инсульт». «Я же только что с ней разговаривала», — прошептала Алина. «Это невозможно. Нам бы сообщили, что она пришла в себя». «Да, наверное, я ошиблась». Алина положила телефон и только сейчас почувствовала сильное жжение. Краска. Алину охватила злостью. Она облокотилась на раковину и закричала: «Ну, давай, выходи!» Ничего. Только искореженное злобое лицо и торчащие волосы. Она смыла краску и приняла душ. Привела себя в порядок, наконец-то поела и села на диван. Надо было отдохнуть, посмотреть какой-нибудь фильм и забыть все, как страшный сон. В поисках пульта она мельком глянула на темный экран и обомлела. В нем отражалась больничная палата, тетка, сидящая на постели и держащая за руки вырывающееся безликое существо. Раздался треск. Аппарат, стоящий рядом с кроватью, пронзительно запищал, а безликий просился в сторону Алины. Она схватила вазу журнального столика и кинула ее в телевизор. Битая матрица растеклась огромным пятном, и Алина упала на диван. «Надо найти того, кто смог бы сдерживать это существо», — думала она, разглядывая объявление. «Не все же они мошенники». Несмотря на обилие сообщений, никто не соглашался ей помочь. Услышав цель визита, секретари потомственных колдунов отвечали сухо и коротко: «С таким не работаем». Кто-то даже посоветовал обратиться в скорую, заявив, что с психами дела не имеет. Уже отчаявшись, Алина набрала предпоследний номер, готовясь к очередному отказу. На удивление, девушка, представившаяся как Элиза, даже не спросила цели посещения и готова была принять прямо сейчас по любому вопросу. Обрадовавшись, Алина начала собираться, но вспомнив, что вести машину без зеркал проблематично, а тварь может каким-то образом переходить в окружающих людей, вновь села на диван. Надо было защитить себя. Но как? Она потерла крестик под тонкой блузкой и представила, как впечатывает его в лоб существу. «А если не сработает?» – металась она по квартире. «Нет, действовать надо быстро и на расстоянии. Газовый баллончик, купленный несколько лет назад для защиты от собак, перекочевал в карман пуховика, туда же отправился снятый с шеи крестик». Почувствовав некую уверенность в собственных силах, она отправилась к Элизе. Подошедший автобус был полупустым, и Алина радостно подвинулась поближе к окошку, но тут же отпрянула. Зимнее солнце уже стремилось к закату, еще немного, и каждое окно превратится в зеркало. Начали прибывать пассажиры, и она втянула голову в шею. Нервы были на пределе. Она задыхалась от собственного страха и выскочила на ближайшие остановки. Только сейчас она поняла, что осталась один на один со своим преследователем. Она не может смешаться в толпе и надеяться, что он ее не достанет. Побоится действовать, спрячется. Оказавшись на пустынной улице, она прибавила шагу. Неожиданно навигатор сообщил ей о том, что цель достигнута, отчего Алина вздрогнула. Напряжение достигло крайней точки, и она буквально влетела в подъезд. Увидев Элизу с огромными перстнями на руках и массивным ожерельем, Алина еле сдержала смех. Слишком уж наигранным был образ этой женщины, лет 35. Она принимала в собственной квартире и была необычайно горда своей обстановкой, напоминавшей кладовку со списанными декорациями. В стерильном от одиночества воздухе витал запах благовоний. Алина узнала в ней себя лет через 10. Те же намытые до блеска полы, упаковки от недоеденных полуфабрикатов в мусорной корзине и давящая тишина безысходности. «Я не уточнила стоимость», — вспомнила Алина, вешая пуховик на вычурную напольную вешалку в коридоре. «И в магазин не зашла. Деньгами берете или продуктами?» «Деточка», — театрально заявила Элиза, — «только переводом по QR-коду. У меня здесь не Шарашкина контора. Я оказываю консультационные услуги. Все точно, как в аптеке. Вот, пожалуйста, прейскурант и код напротив». «И порчу снимаете?» «Снимаю. Освобождаю заблудшие души и немощные тела». «И на медицинскую деятельность лицензия имеется?» — усмехнулась Алина, пожалев, что купилась на обещание третьесортной актрисы. «Не я исцеляю, а Господь Бог», — вздернула Лиза указательный палец к потолку. «А ему лицензия не нужна». «Ему и деньги не нужны», — тихо сказала Алина, разглядывая стол целительницы. «Ему, может, и не нужны, а мне за коммуналку платить надо», — повысила голос Элиза и продолжила свою тираду о нелегкой жизни божьего инструмента. Но Алина ее не слушала. Она взяла в руки хрустальный шар, искрящийся под электрическим светом, и стала разглядывать грани, ища повод уйти. Шар потускнел и стал менять цвет. Затем она увидела запертого в сфере безликого, бьющего со всей силы с внутренней стороны. Она ощущала вибрацию от ударов, но не могла пошевелиться. Дыхание участилось, и кровь запульсировала в висках. Алина жадно хватала воздух, пытаясь позвать на помощь, и не могла произнести ни слова. «Реквизит не трогайте!» Элиза с силой дернула помутневшую сферу, и та, ударившись о пол, разлетелась на множество осколков. «Данную вещь я тоже включу в ваш счет. Ходят непонятно зачем. Только работать мешают». Элиза присела и стала собирать осколки. «Ты цела?» — влетел в комнату незнакомый парень и начал осматривать замерзшую Алину. «Порезов нет?» «Нет», — тихо сказала она и начала приходить в себя. «Вы еще кто?» — возмутилась целительница. «Немедленно выметайтесь, иначе я нажму на тревожную кнопку. Даже не надейтесь здесь чем-то поживиться». Резко повернувшись, она порезала голень о крупный осколок и тут же пошла пятнами. Ее руки и горло стали раздуваться, и Алина бросилась к ней, но была остановлена незнакомцем. «У нее анафилактический шок, действовать надо быстро, иначе она умрет!» «Ей уже не помочь, уходим!» «Не та кровь, и он убивает ее изнутри!» «Если бы порезалась ты, я бы уже не смог помочь!» «Все объясню по дороге, я знаю, зачем ты здесь!» «Я могу помочь!» Повторял он, выталкивая ее к выходу. В коридоре осмотрел ее со всех сторон и даже потребовал показать подошву обуви. Облегченно вздохнул и, протянув Алине пуховик, вытолкал ее на лестничную клетку. «Сейчас Истальт не опасен. Он еще не понял, что произошло, и бьется в теле той женщины. У нас есть сутки, чтобы разработать план». «Кто такой Истальт?» Натягивала пуховик и шапку Алина, стараясь добраться до баллончика. «Это тело без лица, которое ты видишь в отражении. Только я могу помочь тебе. Только я могу защитить от него. Но ты должна доверять мне. Сейчас нам надо поторопиться. Не стоит задерживаться рядом с этой квартирой. Ты согласна?» «Да», — кивнула она и пошла вслед за ним. Что-то знакомое было в его чертах. Близкое, но в то же время отталкивающее и холодное. «Он знает о моей проблеме. Возможно, он один на всем белом свете способен мне помочь», — думала она, разглядывая его спину. «Кто-то защищал тебя все это время. Но теперь Истальт свободен. Я почувствовал это и пошел за ним», — повернулся незнакомец. «Я Костя. Он вывел меня на тебя. И теперь у нас совсем мало времени понять, что же делать дальше». В старом доме было тепло и уютно. Костя, оказавшийся довольно симпатичным парнем, подкинул дров в настоящую печку, и живой жар разошелся по комнате. После непогоды и пережитого страха Алина наконец-то почувствовала спокойствие. Старенькие обои и такие же тяжелые шторы напомнили ей о родительском доме тети Вари. Тут же зазвонил телефон, и заплаканная мама сообщила ей о том, что ее сестры сегодня не стало. Пообещав перезвонить, она сообщила об этом Косте. «У меня тетя умерла. Это она охраняла меня от этого чудовища», — тихо произнесла Алина, и слезы полились у нее из глаз. «Ты давно это знаешь?» — нахмурился Костя. «Нет. Она сегодня позвонила и рассказала. А потом я видела в отражении больничную палату и его победу. Так уже было раньше. В детстве это существо также донимало меня». Грань истончилась. «Что-то должно произойти. Надо торопиться. Что еще она тебе сказала?» «Ничего. Ах, да. Она что-то говорила о том, что не может отменить начатое. Но что это, я не знаю. Мне надо отпроситься на работе и поехать домой. Возможно, там я узнаю больше». «Возможно. Располагайся. Это комната твоя. Диван не новый, но спать можно. Одеяло в шкафу, а я пойду поработаю. Поищу информацию. Моя бабка была ведуньей. Где-то среди ее книг должен быть ответ». «Ты тоже ведун?» — с интересом спросила Алина. «Не полный. Мой переход не завершился. Может, оно и к лучшему, но кое-что я умею. С Истальдом справлюсь, не беспокойся. Мы отправим эту тварь туда, где и самое место». Алина верила, и впервые за несколько лет не просто провалилась в темноту, а уснула. Ей снилась бабушка и тетя Варя. Они сидели в саду и звали ее к себе. Подбежав поближе, она увидела, что у них нет рта. Они махали руками, пытаясь что-то сказать, но Алина не понимала. Она постаралась пододвинуться к ним поближе, чтобы разобрать мычание, и проснулась. «Я разбудил тебя?» — спросил проходящий мимо Костя. Часы показывали 7 утра, и Алина вскочила, боясь опоздать на работу. Затем вспомнила о выходном и рассмеялась, испугавшись собственного голоса. Он эхом отразился от стен, превратившись в стон, и она вспомнила, что так и не перезвонила маме. «Мы ждем тебя завтра», — сказал отец и положил трубку. Надо было собираться, отпроситься у Таисии Ивановны, собрать вещи и купить билет. Начальница согласилась ее отпустить, не сказав ни слова упрека. Мы ждем тебя после праздников. 10-го быть на месте. Алина открыла сайт автовокзала и принялась выбирать билет. Перезвонила мама и сообщила, что похороны откладываются, так как тело им не отдают. Как все решится, я перезвоню, но будь готова. Костя обрадовался новости и не скрывал этого. Я вроде нашел решение. Может, мы успеем освободить тебя от Эстальда еще до отъезда. За всеми хлопотами Алина совсем забыла о своем преследователе и только сейчас поняла, что в комнате нет зеркал. Ты убрал зеркала ради меня? Ха, нет, их убрали давно, но мне они и не нужны. Засмеялся он. Алина согласилась и немного повеселела. «В любом случае, мне надо собрать вещи и быть готовой», — сказала она и засобиралась. «Я с тобой», — натянул куртку Костя. «Не могу отпустить тебя одну. Вдруг я ошибаюсь, и Эстальд раньше вырвется на свободу. Да и с вещами надо помочь. Не тащить же на руках через весь город». Во дворе их ждала видавшая лучшие годы десятка, которую Алина не заметила вчера вечером и обрадовалась возможности избежать утренней давки и усилившегося мороза. Разместившись на заднем сиденье, она разглядывала пролетавший мимо город и пыталась осознать последние события. Но мозг отказывался принимать новую действительность. «Я быстро», — сказала Алина и скрылась в подъезде. «Явилась?» — с порога спросил ее Славик. «Я приготовил тебе сюрприз, а тут битый телевизор, разбросанные вещи и завешенные зеркала. А главное, нет тебя. Я телефон оборвал. Обзвонил больницы и морги. А ты жива и довольно счастлива». «Я...» Замолчала Алина, стараясь придумать оправдание. Она совсем забыла, что еще вчера внесла его номер в черный список и про подаренный когда-то ключ. Они обменялись ими уже давно, но ни разу не приходили без предупреждения. «Сколько ты будешь мне душу выворачивать?» Прижал он ее к стене в прихожей и, что есть силы, ударил по стене. Покрывало упало, и Алина оказалась зажатой между зеркалом и разъяренным Славиком. «Что здесь происходит?» Показался в дверном проеме Костя. «Ты еще кто такой?» Повернулся на голос Славик. «Брат!» Выпалила Алина и увидела, как передернула Костю. «Брат?» Ухмыльнулся Славик. «Даже сейчас ты пытаешься усидеть на двух стульях! Удачи! А тебе лучше сразу узнать, сколько у нее братьев!» Он схватил куртку, обувь и вышел на лестничную площадку, хлопнув дверью. «Брат?» Спросил еще раз Костя и резко отодвинул ее от стены, прижав к себе. «Не прислоняйся к зеркалам. Это опасно». Алина посмотрела в его испуганные глаза и, поднявшись на цыпочки, поцеловала. Безликий монстр. Злость на Славик. Усталость последних дней и подвернувшийся Костик, оказавшийся в ее постели. Еще пару дней назад это все не могло быть правдой. Думала она, вглядываясь в темное окно междугороднего автобуса. Алина ругала себя за скоропалительное решение. За то, что даже сейчас не может послать все к черту и просто насладиться моментом скоротечных отношений. Позволить себе маленькую сказку с принцессой, монстром и отважным рыцарем. Но что потом? Несмотря на приятную внешность и рвение защитить ее, Алина испытывала рядом с Костей дискомфорт и какой-то животный страх. Звонок мамы спас ее от неловких объяснений и необходимом расставании. «Я просто сделаю тебя невидимой на пару дней. Долго защита не простоит. Твоя энергетика, оставшаяся на футболке, быстро иссякнет. И восполнить без тебя ее невозможно. Так что не задерживайся», — сказал он, делая маленькую куклу из старой одежды. Алина кивнула, хотя уже точно знала, что больше не встретится с ним. Решение проблемы было где-то в теткиных вещах, и она обязательно его отыщет. Не зря же та во сне что-то хотела ей сказать. Стоя в зале для прощаний, Алина все никак не могла решиться подойти к гробу покойной. Затем все же сделала над собой усилие и склонилась над телом, положа свою ладонь на холодные руки тетки. И я ощутила, как ледяные пальцы сомкнулись на ее запястье. Челюсть неестественно вывалилась, и остекленевшие глаза показались под открытыми веками. «Держись от него подальше. Это дом. Четко услышала она и отпрянула, но никто не обратил на нее внимания. Работники торопили родственников, указывая заканчивающееся время аренды. «Это нервы и галлюцинации», – успокаивала она себя. Но ночевать одна в теткиной квартире передумала. Услышанные слова мешали здраво мыслить. Опасным домом могла быть и теткина квартира, и мамина, и ее собственная. «Возможно, все происходящее лишь плод больного воображения, а Костик – мошенник, поджидает таких дурочек под дверями мнимых целителей, а затем пудрит им мозги, выдавая себя за спасителя. Держит на крючке, пока совсем не оберет». Успокаивала она себя и вновь прокручивала события последних дней. Доктор, обещавший выписать рецепт, был сейчас необходим, иначе она сойдет с ума, погрузившись в собственные страхи. На вызов корпоративной системе телемедицины ответил совсем другой человек. «Здравствуйте, я, наверное, ошиблась», – залепетала Алина, пытаясь проверить правильность набора. «Нет, все верно. Думаю, вы ожидали увидеть Филиппа Павловича. Именно он последний раз ввел у вас прием. К сожалению, круглосуточный доступ требует постоянных дежурств, что один человек просто не в состоянии сделать, но в карте зафиксирована суть вашего обращения». «Он обещал рецепт», – перебила его Алина. «Да, вижу. Электронную почту проверяли?» «Нет». «Загляните, думаю, он там. Может, хотите поговорить? Я с удовольствием вас выслушаю». Механически ответил дежурный психотерапевт, на лбу которого было написано: «Надеюсь, вас больше никогда не увидеть». Алина отключилась, стараясь избежать ненужных уговоров, и проверила почту. Электронный рецепт требовал лишь подтвердить вызов курьера, и через час она стала обладательницей заветной пачки. «Ты заболела?» – обеспокоенно спросила мама. «Нет, это нам с тобой. Немного успокоиться и прийти в себя». Волшебные таблетки действительно помогли. Алине стало безразлично все вокруг. Ни страха, ни печали, ни радости. Просто настоящие такие же серые люди, снующие по своим делам. Она отлично выспалась, и эмоциональную холодность сменила неуместная эйфория. То же самое чувствовала мама, готовая свернуть горы в квартире покойной сестры. Разбирая тетушкины документы, Алина наткнулась на старый альбом. Среди детских фотографий и незнакомых родственников лишь одна привлекала ее внимание. Комната с выцветшими обоями, старым шкафом и играющими на полу детьми. «Где это?» – спросила она у мамы, протягивая старый снимок. «Это у тетки Авдотьи, маминой сестры. Тебе, значит, двоюродная бабка. Раньше они с твоей бабушкой Машей вместе жили, а лет 15 назад разругались. Да так сильно, что мама строго-настрого запретила нам с Варей там появляться и сама сюда переехала. Даже на похоронах не была у родной сестры. Они квартиру купили в виде отступных за дом, где ты сейчас живешь. А потом все по углам с Варей шептались. Я в их дела не лезла. Ольга, дочь Авдотьи, тоже с нами перестала общаться. А жаль. Ты же тогда при ссоре присутствовала. Напугали они тебя так, что ты от стен шарахалась. Неужели не помнишь? Говорят, кровь не вода, а толку, если за 15 лет помириться так и не смогли. Из-за разбитого зеркала и небольшой царапины такой скандал развели». «А ты подробности не помнишь, кто разбил и когда?» — спросила Алина, чувствуя, как руки покрывают мурашки. «Я? Нет. Ты же стала виновницей ссоры. Неужели ничего не помнишь? И как зеркало разбило, и бабку осколком поцарапало. Ты потом долго во сне кричала: это все он». «Кто он? Я-то откуда знаю? А ты так и не сказала. Вся эта история мутная. А теперь и рассказать некому, кроме тебя». Мать заплакала, вспоминая свою недавно усопшую сестру. «А фамилия у Ольги какая? Поискать ее хочу. Может, съездить по этому адресу? А то в одном городе с ними живу и не знаю». «Воронкова она по мужу. Съезди. Чего зла держать? Свои корни надо помнить». Мама полезла в сумку, выудила оттуда потрепанную записную книжку и выписала адрес. «Только ты особо не надейся. И хозяева могли смениться. и дом обветшать». Алина спрятала фото комнаты и записку с адресом в карман толстовки и принялась дальше помогать маме. За несколько дней, проведенных в квартире тетки, она так и не смогла найти ничего о безликом монстре и причине ссоры. Дом и тетка Ольга были последней надеждой. Она не стала говорить Косте, что возвращается, хотя он засыпал ее сообщениями. Таблетки работали, и в очередной встрече не было никакого смысла. Закинув сумку, она вызвала такси и поехала по указанному в записке адресу. «Вы не ошиблись? Это точно здесь?» — спросила она водителя, увидев Костин дом. «Сами проверьте», — показал ей навигатор. Рассчитавшись и приготовившись к разговору, она постучала в старую деревянную дверь. «Ты?» — удивился он, не скрывая недоумения, а затем сменил тон. «Почему не позвонила? Я уже весь извелся. Как твоя фамилия?» — спросила она, перебивая, внимательно осматривая комнаты. «Воронков», — ответил он, потупив взгляд. «Значит, ты знал, что мы родственники, и все равно переспал со мной?» «Все произошло так быстро, что я не успел рассказать, а потом испугался», — пытался он оправдаться. «Пойдем, попьем чай или кофе, что ты любишь. Я все тебе объясню». Алина никак не могла открыть глаза. Тяжелый туман в голове и общая скованность мешали проснуться. «Ты должна очнуться!» — трясла ее тетя Варя, и Алина прорвалась через общую слабость. Она сидела на стуле перед большим зеркалом со сбитым углом. Осколок с коричневыми пятнами лежал рядом. Алина попыталась встать, но не смогла. Связанные руки и ноги мешали движению. Она почувствовала, как в комнату вошел Костя. «Ой, я знал. Удивительно, что ты все забыл. Эта сила должна была быть моей. Но твое любопытство разрушило все планы. Бабка Авдотья охраняла Эстальда. Этот демон когда-то передавался по роду, но времена изменились. Гуманизм и прочая билиберда. Они просто не могли найти ему применение и решили вернуть в преисподнюю, куда бы он отправился вместе со смертью последнего носителя. Я лишь хотел напугать тебя, показать запертое в зеркале существо. Но что-то пошло не так. Ты начала ритуал передачи, но он так и не был закончен. Не было никакой ссоры. Они просто договорились, что ритуал так и не будет закончен. Силы демона иссякнут, и все решится само собой. Такую силу нельзя просто взять и выбросить. Я подпитал его, пообещав закончить начатое. У нас с тобой одна кровь. Переход состоится быстро, даже ничего не почувствуешь. А наш нерожденный ребенок станет моей платой». «Ребенок?» – посмотрела на него Алина. «Этот секс был не случайным. Ты просто действовала по моему плану. Еще немного, все закончится. Потерпи. Для перехода нужна еще одна вещь». Он вновь покинул комнату, а Алина посмотрела в надколотое зеркало. «Мы боимся принять себя, посмотреть на себя настоящих», — вспомнила она слова психотерапевта и нагнулась поближе к стеклу. Удар, а затем еще один, и еще. Кровавые потеки среди рассыпавшихся осколков рухнувшего зеркала. Она почувствовала переход и древнюю силу, наполнившую ее тело. Вбежавший в комнату Костя застыл, увидев разбитое зеркало и окровавленное лицо Алины. Она подняла один из осколков, подошла к нему и, воткнув острие в шею, прошептала: «Он обманул тебя. Жертва — это ты». Она переступила бьющееся в конвульсиях тело и направилась в ванную. Надо было привести себя в порядок, ведь сегодня Новый год. Обрезанные волосы смешались с кровавыми потеками. Новый образ с прикрывающей разбитой лоб челкой нравился ей больше. шкаф подарил ей красивое платье, принадлежавшее кому-то из покойных родственников, и окровавленные вещи полетели в старую печь. Огонь медленно поедал ее прошлое и, набрав силу, вывалился на пол через открытую заслонку, жадно поглощая старый половик. Алина так и не увидела его нарастающей силы. Быстрое такси несло ее прочь от старого дома. Ключ скрипнул в замочной скважине, и пуховик занял свое законное место в прихожей. Она собрала валяющиеся на полу вещи, вошла в спальню и со словами «Пошла вон!» кинула их на кровать. Затем села на колени к ошарашенному Славику и, поцеловав тихо, сказала: «Я сделала свой выбор. Ребенку нужен отец». Думала она, любуясь своей новой сущностью в огромном зеркале. «Никит, точно туда повернули?» Голос Майи выдернул меня из странного состояния полутранса-полудремы, в котором я находился последние пару часов. «Странное дело». Вроде полудрема, а руки уверенно держали руль, поворачивая его как раз туда, куда надо. «Точно, точно!» – буркнул я, снял руку с руля и ободряюще сжал плечо девушки. Майя только вздохнула и вставила наушники обратно в уши. Ей не нравилась музыка, которую я слушал во время вождения. Я пожал плечами. «Не нравится Pink Floyd, слушай свое туц-туц». Главное, что она согласилась поехать, чего я вообще от нее не ожидал. Майя была городской девушкой до мозга костей. Нет, она вовсе не была одной из тех девиц, которые днями и ночами пропадают в солярии и в магазинах. Но ей было откровенно некомфортно, когда за окном не раздавалась городская какофония, и когда ее не окружали надежные бетонные человейники. Это я, выросший бабушке с дедом, привык почти все время проводить в деревне. И мне это искренне нравилось. Тогда все было так просто и беззаботно. А теперь я еду на похороны. «Никита! Ау!» Майя махала у меня перед лицом рукой. «Мы так врежемся в ближайший сарай!» «Не врежемся!» Я крутанул руль, и машина выкатилась на еле различимую дорогу. «И вообще мы приехали!» Майя тихонько вздохнула, и, признаться, я полностью разделял ее чувства. За то время, что меня не было, родная деревня сильно изменилась. Раньше все дома казались мне высоченными, светлыми и крепкими. Но сейчас, глядя на них, я видел покосившиеся темные избы, которые, казалось, еле держались, чтобы не завалиться на землю. Немногочисленные жители деревни темными тенями сновали между домов и неодобрительно косились на мою блестящую новую машину. «Ой!» Майя вскрикнула и сжалась в кресле. Я проследил за ее взглядом и почувствовал, как ко рту подкатывает комок желчи. Прямо на обочине лежало несколько свежевыпотрошенных куриц. Ребра несчастных существ торчали наружу, и на хрупких светлых косточках налипли перья, пух и комки плоти. Но что поразило меня больше всего, так это то, что вокруг не было ни котов, ни собак. Животные точно боялись приближаться, и от осознания этого мне становилось не по себе. «Что за хрень?» прошептала Майя, прижимая руку к рту. «И посмотри, как все на нас пялятся. Такое ощущение, что я попала в гребаный ужастик. Никит, пожалуйста, давай ты попрощаешься с дедом, и мы уедем. Я тебя очень прошу. Когда мы выезжали, я думала, что у тебя тут домик в деревне, к рынкам молока на столе, скатерть в клетку, идиллия. Но на такую херню я не подписывалась!» Я только молча кивнул и сжал ее руку в своей. «Я сам не понимаю, что происходит», — признался я. «О, приехали. Видишь вон тот дом? Это мой. Так что не хандри, сейчас быстро решим все вопросы и назад в город. Сходим в ту азиатскую забегаловку, возьмешь свою любимую лапшу, а потом будешь мне ныть, что они опять ее переварили. Договорились?» Майя слабо улыбнулась. Я притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Вылезай!» Мы выбрались из машины, и тут же откуда-то сбоку раздалась громкая: «Никита, вот радость! А я так и знала, что приедешь. Так и знала. Бабушка Рая налетела на меня и крепко обняла, прижимая к себе. Я наклонил голову, вдохнул такой знакомый запах трав и молока и на секунду почувствовал себя в полной безопасности. Словно мне снова 6 лет, и в мире нет никаких бед. «А это твоя девочка? Красавица какая!» Бабушка продолжила щебетать, и в этот раз в ее крепких объятиях оказалась Майя. Судя по ее лицу, девушка была приятно удивлена и тепло обняла старую женщину в ответ. «Вы проходите, проходите». Баба Рая наконец отпустила Майю и теперь подталкивала нас обоих к дому. «Дед еще держится, но сам понимаешь». Тут она всхлипнула и неловко смахнула слезу краем шали. Майя оглянулась на меня с тревогой, а я зашагал быстрее, боясь не успеть, боясь переступить порог и увидеть, как меня встречает восковая кукла, в которую превратился мой любимый дед. Облегченно выдохнул я. Он лежал на кровати в дальнем углу комнаты и повернул голову, услышав наши шаги. Дед Коля всегда был крепким мужчиной, полным сил. Но болезнь иссушила его, превратила в гротескную пародию на самого себя. Увидев меня, он начал вращать головой, выпучив глаза и беззвучно раскрыв рот. Странное дело. Он смотрел прямо на меня, но его взгляд был все равно обращен в пустоту. Рваные нервные подергивания шеи, пустой взгляд, полуоткрытый рот с отвисшей нижней челюстью. Все это делало деда похожим на страшную куклу, которая вот-вот набросится на меня. От этой мысли по моей спине прошел холодок. Дед кое-как замахал руками, привлекая мое внимание. Я поспешно скинул кроссовки у входа и быстро прошел к кровати, опускаясь перед ней на пол. «Дед, я приехал», — неловко пробормотал я, подавая ему руку. Старик жал ее так сильно, что мне стало чуть больно. «Я... вроде как... попрощаться». И я оглянулся на бабу Раю, но та замахала руками, мол, не отвлекайся на меня. Краем глаза я увидел, как она сует растерянной и явно напуганной Майе полную кружку молока и выводит ее во двор. «Небось, будет окрестности показывать», — подумал я. Промычал дед, бешено вращая глазами и сжимая мою руку еще сильнее. Блин, а я и не знал, что у него деменция. Эта мысль ошпарила меня стыдом и злобой. И ведь неудобно уезжать теперь. Надо хотя бы денек побыть, а то неудобно перед бабкой. Майя поймет, она у меня умница. Пока я размышлял, как объяснять Майе свое решение, дед, кое-как орудуя второй свободной рукой, извлек что-то из-под подушки и теперь настойчиво совал мне предмет. Я на автомате взял его и вздрогнул. Сквозь пальцы словно пробежал ток. Рука разжалась сама собой, и на деревянный пол упала потрепанная тетрадь. Я наклонился поднять ее, а когда выпрямился, с ужасом увидел, что дед откинулся на подушке, а его глаза были закрыты. На секунду я подумал, что он умер, но заметил, что впалая грудь мужчины еле видно поднимается и опускается. «Вот это он уснул», — рассеянно подумал я, почему-то пряча тетрадь под свитер. «Теперь надо найти бабу Раю и Майю». Бабушка была во дворе, кормила курей. Увидев меня, она радостно всплеснула руками. «Никита, сыночек, ну как он?» «Не очень», — сознался я. «Почему-то не написала, что у него потеря памяти». «Я же написала, что он плох», — бабушка искренне удивилась. «Но он ведь тебя узнал». «Думаю, да. А где Майя?» Я повертел головой, но своей девушки нигде не обнаружил. «В машине, что ли, ждет?» «Да нет, это не в ее духе». «Ой, твою красавицу девочки забрали. Вон ведут». Навстречу нам по главной дороге и правда шли несколько девушек, а прямо посередине ступала моя Майя. Она выглядела непривычно счастливой и радостной, широко улыбалась и смеялась, закинув голову назад. В ее волосах я разглядел вплетенные цветы и ленточки. «Никита!» Увидев меня, она кинулась ко мне, раскинула руки и крепко меня обняла. «Я пока тебя ждала, посидела с Нюшей, Катей и Властой. Они такие славные. Я отстранил девушку от себя и заглянул ей в лицо. Оно светилось неподдельной радостью. Майя никогда так не улыбалась. Никогда. «Рад, что у тебя все хорошо». Я поцеловал ее, и Майя снова засмеялась. «Никита, привет!» Остальные девушки подошли ко мне. «Ты нас, наверное, не помнишь? Мы Грачевы. А Власта — дочка дяди Бори, который вам еще сорачинить помогал, когда ты маленький был». Признаться, я не узнал ни одну из них, но выдавил из себя вежливую улыбку. Девушки захихикали в ответ. «Девочки возьмут меня вечером гадать». Майя взахлеб вываливала на меня новости, словно сегодня случился лучший день в ее жизни. «Насуженного!» Все снова захихикали, а Власта в упор посмотрела на меня, словно осуждая сам факт моего прибытия в деревне. «У нее вроде есть уже один». Я покрепче прижал Майю к себе, но она отстранилась и подбежала к девушкам. «Глупый, это же весело!» Моя девушка шутливо отмахнулась. «Ты с дедом ведь, наверное, хочешь еще побыть, а я пока буду с девочками. Сходим с ними в лес, а вечером погадаем». «Ты пойдешь в лес?» — ляпнул я, понимая, как абсурдно это звучит. «Майя и лес?» Это было так же невозможно, как рыбе взобраться на дерево или белке дышать под водой. «Ну да, что такого?» Искренне удивилась она. На секунду мне показалось, будто передо мной стоял подменыш. Моя девушка никогда себя так не вела. «Девочки говорят, в лесу сейчас чудесно. Да и ты постоянно толдычишь о пользе свежего воздуха. Ну, мы побежали. Бапрая, буду поздно!» Снова захихикав, Майя торопливо чмокнула меня в щеку и подскочила к девушкам. А те, взяв ее в цепкое кольцо рук, уверенно зашагали по тропинке прямо в лес. Глядя им в спину, я снова ощутил, как по спине ползет неприятный холодок. Что-то было до ужаса неправильно. «Хорошие девочки!» С какой-то необъяснимой грустью пробормотала бабушка, становясь рядом. «Хорошие. Ну, раз так, переживать мне не о чем». Я постарался, чтобы мой вопрос прозвучал как шутка, но надеялся, что моя мудрая бабушка истолкует его правильно. Старая женщина, словно прочитав мои мысли, взяла меня за руку и крепко сжала. «Я ей с собой положила узелок, пока она отвернулась», — пробормотала Бабарая в полголоса. «Дай Бог убережет. Святая соль, полынь, веточка вербы». «А как я могла их остановить, Никита? Их трое, а я...» По лицу бабушки вдруг скатилась слезинка. Она подняла руку и неловко стерла ее, словно стесняясь своей слабости. Я почувствовал, как у меня закружилась голова. «Узелок. Какой к черту узелок? Какая верба с полынью?» Я хотел задать все эти вопросы, но вместо этого произнес. «Ба, мне тут дед кое-что отдал». Только я потянулся за тетрадью, бабушка силой дернула меня за руку и потащила в дом. «Не здесь, дурак! Не здесь! Они увидят!» «Клавдия Семеновна, здрасте! Домой приехал внучок! Большой такой уже, не говорите!» И я повертел головой и увидел, как с соседнего участка за нами наблюдает высокая костлявая женщина с тощей шеей. Она странно по птичьи подергивала головой, точно силилась разглядеть меня получше. Точно знала, что спрятана у меня под свитером. «Такой большой!» Высоким тонким голосом протянула соседка, не сводя с меня круглых блестящих глаз. «Деду на радость!» «Да он впервые приехал за сколько лет?» Бабушка засуетилась пуще прежнего, уже силой проталкивая меня в дверь дома. «Поди, забыл, как деда зовут!» Клавдия Семеновна визгливо рассмеялась, откинув голову назад. Мне стало страшно, что ее тонкая шея переломится, а голова отвалится и покатится к моим ногам, точно огромный качан капусты. Только переступив порог дома, до меня дошло. Почему соседка так радостно смеялась над шуткой бабушки, учитывая, что дед одной ногой в могиле? Почему бабушка так усиленно заталкивала меня в дом, всячески стараясь подчеркнуть, что деда я знал совсем мало? Что тут происходит? Последний вопрос я, сам того не заметив, задал вслух. Но бабушка не ответила. Она была занята закрыванием дверей. Заперев дверь на замок, она извлекла откуда-то из юбки пучок сушеных трав и сунула в замок, а после, пробормотав что-то под нос, нарисовала пальцем на двери символ, напоминающий птичью лапку. «Ключ, замок, язык, аминь», — разобрал я. «Никита, родной, не спрашивай ничего. Побудь с дедом этот вечер, сам все поймешь. Я к Никаноровне как стемнеет пойду. А пока давай поужинаем». «А Майя?» — заволновался я. «Ба, она как же? Если ты к Никаноровне, а я с дедом, ее-то куда?» «За нее уже волноваться смысла нет». Бабушка отвела глаза. «Не углядела я. Но узелок должен помочь. Да и не осмелятся они ничего сделать при живом Николае». «Майе угрожает опасность? Не осмелятся что?» Я схватил бабушку за рукав. «Что они с ней собираются делать? Что за хрень тут творится, ба? Дед сует мне в руки какую-то тетрадь. Майя, которая всегда ненавидела природу, ушла в лес собирать цветочки. А ты прячешь меня от соседей, точно... точно юродивого!» Незнакомое слово вырвалось из меня само, и бабушка ахнула. «Покажи, что тебе отдал дед», — потребовала она, ведя меня к столу. Помедлив, я извлек тетрадь и положил на стол. Баба Рая снова ахнула. «Мне в нее смотреть нельзя». Старушка покачала головой и отошла. «А ты ее не открывай, пока не досидишь с Николаем. Батюшки, а ведь я надеялась, что хоть тебя пронесет. Горе-то какое!» «Ничего не понимаю!» Я погладил потрепанную обложку и с удивлением ощутил, что она была не просто теплой, а прямо-таки горячей. «Почему мне нельзя открыть ее сейчас?» «Никита, миленький, очень тебя прошу, просто послушай меня. Откроешь, как досидишь с дедом». Бабушка чуть не плакала, и я, помедлив, спрятал тетрадь обратно. «И самое главное, никому ее не показывай, даже своей девочке». «Блин, интересно, как там Майя?» Я достал из кармана сотовый и почти не удивился, увидев, что связь не ловит. «С ней все будет хорошо», — без особой уверенности ответила баба Рая. «Тебе о другом надо думать. Ой, горит!» Бабушка метнулась к плите, где что-то вовсю шипело и шкварчало, а я погрузился в свои мысли. Изредка я поглядывал на деда, но тот продолжал мирно спать, иногда кряхтел и кашлял. Ужин прошел в молчании. Мы с бабушкой были каждый в своих мыслях. Я волновался за Майю, тревожился о странной тетради и то и дело косился на деда, который изредка принимался страшно хрипеть. И каждый раз, когда с кровати доносились эти страшные звуки, баба Рая подрывалась с места, бежала проверять, а потом возвращалась обратно, бормоча: «Пронесло, пронесло, дотянет». После того, как мы поели, я помог убрать со стола. Тело двигалось на автомате, как тогда, во время вождения. Вот только прежняя бодрость и тревожность пропали. Меня со страшной силой начало клонить в сон. «Пойдем». Бабушка потянула меня за руку и усадила в огромное кресло. Накинула сверху плед. «Поспи, родной, поспи. Тебе нужно». «Я же должен дождаться». Я вяло пытался сопротивляться, но руки сами ухватили край пледа и натянули его до горла. «И Майя...» «Я ее встречу». Бабушка погладила меня по голове. «Спи, родной, спи». Когда я открыл глаза, вокруг стояла чернота. Мне казалось, я задремал буквально на пару минут, но, оглядевшись вокруг, я понял. Наступила глубокая ночь. Оглядывая комнату, я невольно бросил взгляд на кровать деда, и у меня сам собой вырвался дикий крик. Дед Николай сидел на кровати совершенно прямо. «Как кол проглотил», — сказала бы бабушка. Его глаза неотрывно смотрели прямо на меня, а тонкие костлявые руки, напоминавшие лапы птицы, покоились на худых коленях. Увидев, что я проснулся, дед раскрыл беззубый рот и неожиданно громким звучным голосом сказал: «Подойди, Никитушка, подойди ко мне». «Это все просто кошмар», — Думал я, выпутываясь из пледа и с неприязнью ощущая, что тело покрылось холодным потом. Кошмар, вот и все. И вообще я дома в городе, а Майя рядом, как всегда, развалилась по всей кровати. «Это не кошмар!» Дед грубо, бесцеремонно вторгся в мои мысли, ворвался в сокровенное. «Подойди ко мне. Ведьмин час скоро кончится». Я машинально поднес руку к лицу. Экран умного браслета послушно высветил 3:30. «Ведьмин час с 3 до 4 утра. Говорят, именно в это время ведьмы обладают наибольшей силой. Но я-то тут при чем?» Наконец я скинул с себя плед и на ватных ногах подошел к кровати. Дед властно кивнул, и я опустился на пол так, чтобы он мог до меня дотянуться. Едва я сел, дед тут же опустил мне левую руку на плечо. Я вздрогнул. Мне показалось, меня придавил к полу огромный вес. «Силу свою передаю всю без остатка. По крупицам собираю. В узел завязываю. Узел тот на шею вешаю рабу Божьему Никите. Узел тот крепок и не развяжется, как мое слово назад не вернется. Осторожит его змей в лесу под камнем, да щука в реке, да сокол на дереве. А кто поперек моего слова пойдет, тот сгорит заживо, и не будет ему покоя. Как я сказал, так и будет». Забормотал дед, а я ощутил, как от его руки по моему телу разбегается жар. Я попытался открыть рот, но дед нетерпеливо взмахнул правой рукой, а мой рот словно сам собой закрылся на замок. Я замычал, завертел головой, за что получил несильную оплюху. «Отдаю свою власть рабу Божьему Никите, дабы он мог ходить по скверной земле и не бояться никакого зла. Дабы он мог войти в проклятый лес и выйти оттуда живым, и никто ему не сможет навредить, покуда он этого сам не позволит». У меня закружилась голова. Это все мне снится или происходит наяву? Причудились ли мне лица в окне, которые прижали к стеклу носы, похожие на просячие рыла, и оскалились в ответ на слова деда? Показалось ли мне, что в углу избы недовольно заворчала, зашевелилась черная тень? «Вот и все, Никитушка. Вот и все». Рука деда соскользнула с моего плеча и вернулась на кровать. «Ты... теперь ведьмак в семье. Береги ее. Береги себя. Береги деревню. Родной». «Что значит ведьмак?» Я вскочил на ноги, ощущая, насколько легким и податливым стало тело. «Дед, ты что несешь? Какой, блин, ведьмак? Ты о чем?» «Раечке передай, что люблю ее». Теперь голос деда шелестел, точно жухлая листва, гонимая ветром. «И спасибо, что приехал. Спасибо. Там, в тетради, все. Ты поймешь». Голос деда Николая угасал. Я с ужасом наблюдал, как закатываются его глаза, обнажая мутные белки, как нижняя челюсть судорожно дергается, а после медленно отъезжает вниз, открывая десны. Руки деда на миг заскребли по простыне и затихли, точно застигнутые врасплох. За окном дико захохотало. Я вздрогнул, и на пол упала раскрывшись тетрадь. Подняв ее, я уставился в знакомые с детства завитушки — дедов почерк. Между обложкой и первой страницей был вложен листок в клеточку из обычной тетрадки, в которую бабушка записывала рецепты. Достав телефон и стараясь не обращать внимания на скрежет и царапание по окну, я посветил на бумагу и принялся читать. «Дорогой Никита, мне осталось недолго. А это значит, пришло время передать свой дар тебе. В нашей семье по мужской линии передается ведьмовство. И от этого не убежишь, как бы ты ни старался. Ты ведьмак, родной. Как и твой отец. Как и я. Когда твои родители погибли, мы с бабкой воспитывали тебя как могли. Ты не сердись, если мы тебя обижали. То не со зла. Честно сказать, я надеялся, что на тебе дар остановится, не передастся. Рая до конца думала, что это так. То, что ты в город уехал и не навещал, я зла не держу. Ты мальчик взрослый, у тебя своя жизнь. Только, Никитушка, если ты это читаешь, значит, я умер. А раз так, покой деревни на тебе. Не сердись, мой мальчик, но иначе нельзя. Можешь меня бронить последними словами, только если попробуешь от дара убежать или отказаться, он тебе старится и вернется. Поверь мне, я пробовал. Никита, прошу тебя, позаботься о тех, кто в нужде. Помоги им. Помни, спасение достоин каждый. Научись отличать дурное от хорошего, правду от лжи. Тебя будут искушать и испытывать, но я верю, что ты справишься. Не бойся зеркал, бойся того, что в них живет. И не позволяй свече погаснуть. С любовью, дедушка. Едва я дочитал письмо, за окном снова что-то захохотало диким голосом, а после на стекло и раму обрушились чьи-то удары кулаком. Бам! Бам! Бам! «Никита!» Я узнал голос соседки, Клавдии Семеновны. «Никита, открой! Я с Олей пришла попросить!» «Никитос!» Ухнуло в окно с другого края избы. «Никитос, полтос, а может по 100 грамм?» Это был голос нашего местного столяра. «Это не за правду. Это не за правду». Я зажал уши ладонями и тупо уставился на тетрадь, покоившуюся на моих коленях. «Ну, если в заправду, должен же быть способ...» «Эй, суженый!» Среди какофонии визгливых голосов прорезался звонкий девичий. «Знаешь, что с твоей ненаглядной Май?» «Власта». Я вскочил и бросился к двери, но какая-то неведомая сила потянула меня назад. Я оглянулся на пожелтевшее лицо деда, на тетрадь, кинутую на полу, и ощутил, как во мне поднимается незнакомое раннее чувство. Чувство, что я могу отличить настоящее от фальшивого, и что я могу спасти Майю, не открывая проклятую дверь». «Вон пошли!» – бросил я окнам, и оттуда тут же донеслись скорбное шуршание и вой. Теперь, не отвлекаясь на назойливых соседей, я смог сосредоточиться на дедовом подарке. Перед тем, как поднять тетрадь, я взял дедову руку в свою и крепко сжал ее. «Я тоже люблю тебя, дед!» – обратился я к нему, уверенный, что он меня слышит. «И...» «Спасибо». Мне показалось, или в избе на мгновение стало светлее. Я потряс головой и сосредоточился на тетради. «Так, заговоры на урожай, трава от боли в сердце, трава от нечистой силы». Не выпуская тетради из рук, я заметался по избе, спешно срывая висящие на потолке сушеные травы и скручивая их в пучки. Связав несколько пучков, я рассовал их по оконным рамам, а самый большой повесил на дверь рядом с пучком бабы Раи. «Сука!» – донесся до меня голос с улицы, но я отмахнулся от него. «Так, теперь Майя. Что там говорила Власта и прочие девицы? Вечером будем гадать на суженого. Гадание, гадание. Что я о них знаю? Можно гадать, кидая сапожок через изгородь, а можно на свечном воске. Блин, до гаданий на суженого десятки, если не больше». Я в панике поднял голову от тетради и оглядел избу, словно ища подсказку. Мой взгляд наткнулся на небольшое зеркало, висевшее на стене, и я машинально подумал: «Завесить надо». зеркало. И тогда девушки собираются в кружок, а гадающая садится перед зеркалом и зажигает три свечи. После она смотрит в зеркало и трижды повторяет: «Суженый мой ряженый, покажись». И если она не будет отрывать взгляд от зеркала, то увидит, как оттуда к ней идет ее суженый, который возьмет девушку в жены. Эти слова всплыли в голове сами собой, но я не помнил, кто рассказывал мне об этом старинном обряде. Бабушка или дед, а может, это всегда было в моей голове. Времени было в обрез. Если я хотел использовать зеркало для гадания, нужно было торопиться. Душа деда, только отлетевшая, вполне могла случайно заглянуть в зеркало и застрять тут навсегда. На всякий случай я положил деду на грудь пучок сухого зверобоя и наспех пробормотал первые пришедшие на ум слова. «Как птенец не воротится в яйцо, так душа эта не воротится в тело, да будет так». Найти свечи не составило труда. Я с детства знал, где бабушка их хранит. В кармане нашла и зажигалка, хотя и бросил курить пару лет назад, но зажигалку по привычке носил с собой. Аккуратно сняв зеркало со стены, я бережно протер его поверхность и поставил на пол, а после расставил вокруг свечи. «Ах, ну, вроде все готово». Выдохнул я и поднял руку, чтобы зажечь свечи. Но чего-то я медлил. В голову вдруг прокралась мысль. «Что за хрень, дружище? Ты сидишь на полу в избе рядом с покойником? Собираешься гадать на зеркалах, пока твоя девушка неизвестно где? Может, она вовсю пробует на прочность местные сеновалы? Ты же видел, как на нее заглядываются в городе, а в деревне парни куда менее балованные? А бабка твоя где? Ушла к соседке, небось, самогон квасит. Все деревенские такие, будто ты не знаешь. Бросай страдать ерундой, садись в машину и езжай в город. И пропади оно все пропадом». Эти мысли приятно расползались по телу, и рука, зажатая в ней зажигалкой, медленно опускалась. «Ну, дурак!» – прогремел в голове сердитый дедов голос. «Не думал, что тебе так легко одурачить. Расстроил меня, Никита!» Я вздрогнул. Где-то в дальнем углу сознания раздался издевательский смех. Точно тот, кто учинил со мной этот розыгрыш, остался им крайне доволен. Рассердившись на себя, я резко крутанул колесико, и слабый свет пламени осветил комнату. Бережно поднеся зажигалку к первой свече, я затаил дыхание, но все прошло хорошо. Фитиль занялся мгновенно. Повторив процедуру со второй и третьей свечами, я отложил зажигалку в сторону, сделал глубокий вдох, точно собираясь нырять в воду, и посмотрел в зеркало. Оттуда на меня смотрело собственное бледное лицо. Испуганное, нервное, блестящее от пота. Вокруг лица был черный ореол, и казалось, что свечи не освещали, а наоборот сгущали темноту в помещении. Как там было смотреть в зеркальный коридор и позвать суженого? Глупо-то как. Я откашлялся неуверенным сиплым голосом, начал говорить, не отрывая взгляда от чернильной зеркальной глубины. «Суженая моя, ряженая, зову тебя из-за семи зеркал, из-за семи замков. Приди на мой зов, яви свой лик, назови свое имя, и буду тебе отдан». Слова шли с языка легко, точно я репетировал. Признаться, какая-то часть меня, оставшаяся процент скептика, который только днем приехал из города, сомневалась в данной затее. Но я знал, сработает. И она пришла. Сперва я не видел в зеркале ничего, кроме своего лица. Но чем дольше я вглядывался, тем расплывчатее становилось мое отражение, и тем ярче горели зеркальные свечные огоньки. А потом я увидел движение. Шух, шух. Из самой глубины зеркала, откуда-то из другого пугающего мира, навстречу мне плыла тень, едва освещаемая огнями. Я не видел, кто это, но мог сказать, она не касалась земли, если это слово было применимо к тому зеркальному ужасу, в котором она обитала. Кого я призвал? Что это такое? Блин! Мысли заметались в голове испуганными кроликами. Тень вдруг совершила рывок, и я в ужасе отпрянул назад, подавив рвущийся крик. Теперь всю поверхность зеркала занимало жуткое лицо, когда-то принадлежавшее девушке. Спутанные черные волосы облепляли лоб и щеки. Некогда пухлые губы изогнулись в жутком оскале, а одна из глазниц пустовала, зияя жуткой чернотой. «Хочешь свою суженую назад?» Существо открыло рот и провело по губам длинным бледным языком, похожим на раздутого угря. «Так пойди и забери!» Мавка отстранилась и стала в полный рост. Теперь я мог ее рассмотреть. Тощая, похожая на скелет фигура, облаченная в потрепанный выцветший сарафан, с которого капает вода. Волосы спускаются ниже лопаток, беспорядочно покрывая всю спину девушки. Один глаз горит злобой, а на месте второго дыра, через которую на лицо стекает вода вперемешку с речным илом. Утопленница по птичьей склонила голову на бок и поманила меня. Потом сделала шаг назад и снова поманила. Шаг, поманила. Еще шаг, снова поманила. Мне не нужно было спрашивать, как у нее получилось заманить Майю к себе, в свое жуткое царство. Перед моими глазами встала четкая картинка. Вот Власта и две другие девушки усаживают Майю перед зеркалом, гладят по волосам, украшенным лесными цветами, учат, какие слова говорить. Пока Власта объясняет Майе, что делать, сестра Грачева поднимает безвольную руку моей девушки, а вторая сестра ловко прокалывает ей палец иглой. Сестры собирают алую кровь Майи в крохотный стеклянный сосуд, и на секунду в их глазах мелькает алый отсвет. Они хотят попробовать ее на вкус, но им нельзя. Кто же им запрещает? А потом в зеркале появляется утопленница и объясняет Майе, что я жду ее там, в зазеркалье. Наполовину вывалившись из зеркала, утопленница бережно наклоняется к Майе, и на пол капает что-то липкое и темное. Мавка обхватывает мою девушку за плечи и нежно тянет за собой, а Майя не сопротивляется, будто вместе с кровью у нее забрали душу. Я понял все это сам, не спрашивая ни о чем утопленницу. Я чувствовал, что Власта и сестры Грачевы кружат за дверью, надеясь, что я накинусь на них и потребую вернуть Майю обратно. Тогда им не придется ни с кем делить добычу. И пусть он рассердится, но они насладятся плотью и кровью настоящего ведьмака. Кто рассердится? Кто такой он? Пока я колебался из глубины зеркала, послышался глухой голос. «А знаешь, ведьмак, твой дед у меня кое-что отнял. Мне было больно. Так больно, что я кинулась в реку. А когда открыла глаза, знаешь, что я увидела? Темноту. Она облепила меня, как паутина, а где-то вдалеке горел месяц, и не было прекраснее зрелища. Я потянулась к нему, закричала, хотя в горле булькала вода, которой я наглоталась. Мне стало страшно. Вдруг я утону второй раз. Вдруг, когда я открою глаза во второй раз, я не увижу даже месяца. Но потом он вытащил меня. Он достал меня из ледяной черной глубины и вытащил наружу, на поверхность. И там, при свете месяца, он мне все рассказал. Что мой ребенок не погиб при родах случайно. Твой дед убил его, якобы чтобы спасти мне жизнь. Глупец! Разве мужчина может понять, что смерть ребенка для матери все равно, что собственная? что он подписал мне смертный приговор, приняв такое решение. Я долго ждала, ведьма. Я почти забыла. А потом он напомнил мне. Рассказал, что ты приедешь назад. В деревню. Я уже не могу добраться до старого хрена. Но в тебе течет его кровь. И я могу сделать больно тебе. Так же больно, как сделали мне когда-то. Ты примешь вызов, ведьмак. Ты попробуешь отыскать свою красавицу в Навьем царстве, пока тьма не высосала из нее все соки и не превратила в такую, как я. Голос постепенно затихал, пока не превратился в еле различимый шелест. Потом я услышал тонкий нежный девичий смешок, и все затихло. Я больше не мог разглядеть тень в зеркале, но знал, что она была там, в самой глубине, и терпеливо ждала, какое я приму решение. «Не позволяй свече погаснуть!» Я бережно взял в руки ближайшую свечу, глубоко вдохнул полной грудью и закрыл глаза. Когда я открыл их, вокруг меня была темнота, и только ослепительно яркий месяц бил мне в лицо. «Поиграем, ведьмак?» Захихикал неподалеку девичий голосок. Я заморгал, и мои глаза понемногу начали привыкать в тьме вокруг. Слева от меня что-то затрепетало. Я разглядел слабый огонечек свечи, которую продолжал сжимать в руке. От осознания, что я смог сохранить ее свет, мне стало чуточку спокойнее. «Поиграем, мавка!» В тон голосу отозвался я, оглядываясь и пытаясь понять, куда попал. Меня окружали странные изломанные черные тени, и только приглядевшись к ним получше, я понял, что это были до боли знакомые избы. Я стоял прямо на пороге родного дома, а передо мной распахнулась родная деревня. «Мне нужно найти утопленницу у реки в лесу», — пронеслась мысль в голове. «А чтобы попасть в лес, мне нужно было пройти через деревню». Едва я сделал первый шаг, сбоку что-то зашипело. «Далеко собрался!» Голос соседки было невозможно ни с чем спутать. И только я открыл было рот, чтобы послать ее куда подальше, как тут же в голове всплыли строчки из дедова дневника. «Отвечать мертвым нельзя, за собой утянут. Вопросы им задавать нельзя. Накинуться. Дабы у мертвого что-то выведать, нужно говорить в сторону, на них не глядя». «Интересно, далеко ли речка отсюда?» Небрежно бросил я, следя за тем, чтобы голос не дрожал. Краем глаза я увидел, что черная тень метнулась вдоль изгороди, но что-то словно не позволяло ей броситься на меня. «Речка? Речка рядом совсем. Как в лес зайдешь, налево повернешь, и через 10 шагов дойдешь». Голос стал сладким, точно мед. «Ага, значит, идти мне до речки долго, и не налево поворачивать надо, а направо», — подумал я про себя. «Недостаточно стараетесь, Клавдия Семеновна». «Хороша деревня. Девки, небось, каждый год здоровых деток рожают». Я продолжал медленно идти вперед, оберегая свечу ладонью. «Сами рожают. Без помощи», — подтвердил голос. Теперь в нем прорезались голодные злые нотки. Неожиданно Клавдия Семеновна завыла. Я вздрогнул и почти уронил свечу на землю. Соседка захохотала, довольная своей проделкой. «А что? продолжил я, стараясь не обращать внимания на хриплый лающий смех. «Утопленниц много в деревне было?» Лай смолк, и сбоку что-то забулькало. Спустя пару мгновений Клавдия Семеновна заговорила зло и сухо. «Не было, батюшка, ни одной!» «В дедовой избе гребень лежал. Утопленница оборонила. Я напрягся, ощущая, что ступаю на тонкий лед. В лес пойду, в речку брошу. Вдруг подберет. Порадуется». «Отдай!» Сбоку снова нечеловечески завыло визгливо и страшно. «Отдай, Асин, гребень!» Соседка метнулась ко мне, но я даже не взглянул на нее, хотя внутри все дрожало. Нужно просто идти вперед. Шаг, еще один и еще. Она не сможет достать меня через изгородь. Откуда-то я это знал, но так страшно. Мне никогда еще не было. Я дошагал до конца изгороди, и голос постепенно стих. На смену ему пришел новый звук, который почти заставил меня обернуться. То был тихий плач вперемешку с шепотом. «Ася! Асенька моя!» «Сестра!» — ужом проскользнула догадка. «Верно, ведь у Клавдии Семеновны была младшая сестра». Я смутно ее помнил, потому что был совсем маленький, но в памяти всплыл улыбчивый образ молоденькой девушки с горящими голубыми глазами. «Отдай гребень!» Вдруг тускло прозвучало за спиной. «Отдай, Никитушка! Ничего от нее не осталось ведь! Мать все сожгла!» «Жаль, что я соврал, и никакого гребня у меня нет!» Слова давались с трудом, шли через силу. «Был бы гребень, я бы его отдал!» Я ожидал, что соседка снова взвоет, попробует кинуться на меня и приготовился обороняться, но ничего этого не было. Клавдия Семеновна снова тихо заплакала, и этот звук был для меня куда хуже, чем любые проклятия, которыми она могла меня наградить. Мне показалось, прошла вечность, прежде чем я дошел до центра деревни. По пути меня больше никто не беспокоил. Видимо, у местных обитателей Зазеркалья не было ко мне личных жалоб или претензий. Я бы спокойно шел дальше, если бы не увиденная картина, которая заставила меня остановиться. Передо мной было капище. Возле огромного валуна стоял выточенный из дерева идол, украшенный оленьими рогами. Дерево блестело, точно к нему каждый день прикасались десятки рук, неустанно полируя его своими мольбами. Валун тоже блестел. Приглядевшись получше, я понял, почему. Меня замутило. Вся поверхность камня была покрыта засохшей, а местами и свежей кровью. На земле возле камня лежали потрошенные туши зверей, перемешанные между собой в один огромный, отвратительный ком. Перед тем, как отвести глаза, я разглядел в этой мешанине из мертвой плоти тусклый черный глаз кролика и едва сдержал рвоту. Кто рассказал утопленнице про деда? И кто сдерживал сестер Грачевых? Кому поклоняются жители деревни и кому они молятся, жертвуя своими душами? «Мне!» Деревянный идол сверкнул глазами, и у меня подкосились ноги. Я бы упал, если бы не оперся о валун. Рука неприятно скользнула по липкой поверхности, и я не сдержался. Меня вырвало желчью прямо на трупы под ногами. «Твой дед был сильнее!» Голос в голове грохотал набатом, сдавливал виски. «Возвращайся назад в избу, и, может, сумеешь вернуться домой». Я скосил глаза. Свеча в руке, на удивление, все еще горела, и это придало мне сил. Кое-как оттерев рвоту с одежды и лица, я выпрямился. «Дойти до края деревни и на тропинку», — хрипло сказал я. «А там и речка, и Мавка. Если назад, то только с Майей». «Я буду ждать тебя». Голос в голове затихал, но голова продолжала болеть. «Я буду ждать тебя в своем царстве». «В своем царстве? В лесу? Тот, кого боялись сестры Грачевы, кому поклоняется деревня, лесной царь?» Когда я был маленьким, дедушка часто рассказывал мне истории перед сном. Обычно они были про леших, водяницы, кикимор. Но одна из его историй стала источником моих ночных кошмаров на протяжении нескольких месяцев. В ней фигурировало нечто страшное и рогатое, наводящее ужас на всю округу. «Лесной царь, Никитушка, управляет всем в лесу, от паука до лисицы. Ежели ты хочешь что у него попросить, то плату лесной царь принимает только горячей кровью. Поэтому обращаются к нему лишь заблудшие темные души. Но ты в лес ходить не бойся. Ни тебя, ни меня лесной царь не тронет, ибо уговор у нас с ним. И покуда ты сам не позволишь себе навредить, то и бояться тебе нечего». Неужели мой худший кошмар не сказка, а реальность, с которой я вот-вот столкнусь? Но как бы то ни было, я уже здесь, и мне нужно спасти Майю. Поэтому я продолжил идти вперед, спиной ощущая на себя взгляд деревянного идола и того самого мертвого кролика. Дойдя до тропинки, ведущей в лес, я остановился. За моей спиной осталась деревня, и я знал, что ее жители наблюдают за мной из окон. Я не видел больше ни одной тени, но чувствовал. Они все здесь, собрались провожать внука покойного ведьмака в его последний путь. «Пусть эта холера из леса не выйдет!» Всплыло у меня в голове чужое пожелание. Я сплюнул через левое плечо. Входя под сень деревьев, я ожидал чего угодно. Нападение диких зверей или того, что ветки немедленно начнут бить по мне в попытке выколоть глаза. Но, к моему удивлению, ничего не случилось. Я просто шел по лесу, держа свечу перед собой. Со стороны казалось, будто я на прогулке, только и всего. Наконец, впереди показалась лесная речка. Она была не сильно широкой, но я знал, что это впечатление обманчиво. Река была глубокой, очень глубокой, и мне всегда запрещали не то что плавать, но даже приближаться к ней. А теперь я здесь. Стою на ее берегу и смотрю на воду, из-под которой виднеется Майя. Я кинулся к воде. Моим первым порывом было тут же погрузить в нее руки и вытащить девушку наружу. Но меня обожгла мысль. Свеча. Ни в коем случае нельзя позволять ей погаснуть. Но как мне спасти Майю? Оглядевшись, я приметил неподалеку небольшой плоский камень. Бережно поставив на него свечу, я повернулся назад к воде. Майя все еще была там, словно в хрустальном гробу. Ее бледное лицо было спокойным и умиротворенным, а в волосах все еще находились плетенные цветы, слабо колыхаемые водой. Нагнувшись к воде, я протянул к ней руки, но мои пальцы наткнулись на преграду. Казалось, между мной и Майей стеклянная невидимая стена. Я ударил по ней кулаком, и в руке тут же отозвалась боль, словно я попал по стене. «Твою ж мать!» – прошипел я, возвращаясь к камню и поднимая свечу перед собой. «Ну, показывайся, красавица!» Она вышла из-за дерева, тихая и спокойная. Темные волосы облепляли угловатые плечи и небрежной волной сбегали по худой спине. Босые ноги неслышно ступали по мху и траве, оставляя за собой влажные следы. На белом лице горел темный глаз, обжигая меня ненавистью и страхом. Синие губы разомкнулись, и до меня донесся булькающий звук, точно кто-то прочищал горло. «Ты пришел!» «Здравствуй, Ася», — ответил я утопленнице. Она зашипела, отступила назад. Ее лицо исказилось еще больше, и из-за пустой глазницы выскользнуло что-то живое, извивающееся. «Клава наболтала!» Голос Мавки был глухой, звучал словно из-под воды. «Но ты ведь не знаешь, как надо! Откуда ты можешь знать?» Это прозвучало почти жалобно. А ведь и вправду, откуда я мог знать, как помочь неупокоенной душе отлететь? С чего я решил, что смогу помочь ей и себе? Не взял ли я на себя слишком много? Мавка, точно почуяв мой страх, успокоилась, сделала шажок вперед. «Ты сможешь достать свою красавицу из воды, только если сам вместо нее ляжешь», — прошептала мертвая девушка, не сводя с меня глаз. «Еще шаг. Осуженная твоя тотчас отправится домой. Ты ведь этого хочешь?» «Сперва я хочу помочь тебе». Капля воска, скатившаяся мне на руку, отрезвила меня. «Взываю к душе рабы Божьей Аси и освобождаю ее от печали, что на ней лежит. Слово мое крепко, как замок, и надежно, как дуб». Мавка страшно завыла, кинулась на меня, но я не шелохнулся. Прикрыв глаза, я крепко сжал в руке свечу, не обращая внимания на капающий воск, и продолжал. Продолжал говорить, пока вокруг меня бушевала мертвая девушка. «Снимаю с души рабы Божьей Аси все 7 печатей, что на ней лежат. Пусть вода, что ее погубила, высохнет. Пусть тело, что по земле ходит, ляжет в нее и успокоится». Ася закричала, упала на землю, принялась царапать себя ногтями. На бледной коже не проступило ни капли крови. «И как я сказал, так и будет. И слово мое нерушимо, ибо только я могу взять его обратно. Покойся с миром, раба Божья Ася, и не тревожь больше ни живых, ни мертвых». Крик Мавки оборвался, и вокруг воцарилась тишина. Спустя секунду ее нарушил другой звук. В реке раздался плеск. Я кинулся к воде и увидел, что лицо Майи исказилось с ужасом, а рот широко распахнулся. «Она же утонет», — промелькнуло в голове. Кое-как, примостив свечу на траву, я погрузил руки в воду и ухватился за Майю, силой потянул наверх к себе. И в этот раз вода отпустила ее. Мы повалились на траву. Майя кашляла, а я все не мог отдышаться. Скосив глаза, я увидел, что свеча не упала. Она продолжает гореть, и на секунду мне показалось, что теперь-то уж все будет хорошо. «Как холодно!» — прошептала моя девушка, схватила свечу и крепко сжала ее в руке. С ее мокрых волос ручьем осыпалась речная вода. Свеча погасла, и тут же из глубины леса раздался оглушительный смех. «Что ты будешь делать теперь, ведьмак? Тебе не у кого просить помощи, кроме как у меня. А ты знаешь, какую плату я принимаю? Ты можешь пожертвовать ее и вернешься домой один. А можешь позволить ей вернуться назад, и тогда со мной останешься ты. Что ты выберешь, ведьмак, который не сумел спасти нелюбимую? Не себя, который годен только на то, чтобы пугать глупых девок». Все вокруг грохотало и тряслось, заходясь в жутком хороводе. Деревья вокруг меня снова согнулись гармошкой, выпрямились и исказились, а река забурлила, запенилась. Майя прижалась ко мне, тихо плача. А я ощутил, насколько беспомощным был на самом деле. Что мне теперь делать? На что я гожусь? «Никита!» Я узнал его. То был голос моего деда. Вскочив на ноги и прижимая к себе перепуганную Майю, я завертел головой. Вот оно. Сквозь темные деревья прорезался слабый огонек, мелькнул и пропал. Снова мелькнул. «Бежим!» Я схватил Майю за руку и потянул за собой. «Скорее!» «Сюда!» Дедов голос звучал уверенно и твердо. Мы бежали сквозь чащу и даже не уворачивались от ветвей, что хлестали нас по лицу, рукам и ногам. За моей спиной Майя тихонько вскрикивала, но я только сильнее сжимал ее руку и волок девушку за собой. Мы разберемся с царапинами и синяками потом. Сперва нам нужно выбраться отсюда. Теперь огонек впереди мерцал ярче и увереннее, а мы все бежали и бежали по проклятому лесу, не сворачивая с тропы. Мои глаза слезились от боли, что приходило с каждым ударом ветвей, от усталости, от страха. На какое-то мгновение все вокруг меня размылось в огромное пятно. Вот лицо Майи, искаженное ужасом. Вот слепящий свет огня, который разгорелся вокруг. Последнее, что я ощутил на себе перед тем, как потерять сознание, была тяжелая рука, ухватившая меня за шиворот и потянувшая куда-то наверх, к свету. «Бестолочь!» — пробубнил родной голос. Но я не уверен, причудилось мне это или было на самом деле. Баба Рая обнаружила нас на рассвете, когда вернулась от соседки. Мы с Майей лежали на полу перед разбитым зеркалом, а вокруг были раскиданы огарки свечей. Один из огарков она нашла в руке деда. Покойник крепко сжимал свечу в руке, и было совершенно невозможно достать ее. В другой руке деда она увидела клочок ткани, выдранный из моей рубашки. Едва я пришел в себя, кинулся к Майе. Моя девушка была в порядке, но ее колотило озноб. Кинувшись мне на грудь, она громко разрыдалась, шепча: «Не отдавай меня! Не отдавай!» Увидев это, бабушка запричитала и кинулась ставить травяной чай, чтобы успокоить нервы и облегчить боль. Кое-как усадив Майю за стол и пообещав вернуться через пару минут, я вышел на улицу. Мне было необходимо вдохнуть свежий воздух и забыть ту затхлость и грязь, через которую я прошел. Сбоку от меня что-то зашуршало. Скосив глаза, я увидел соседку. Клавдия Семеновна, заметив мой взгляд, отвела глаза. «Я тут нашел кое-что». Я подошел к изгороди и протянул ей руку. «Думаю, вы хотели бы это вернуть». Пожилая женщина, дрожащей рукой, ухватила с моей ладони простенький деревянный гребень, на котором были вырезаны незамысловатые цветочки. Я нашел его в дедовых вещах, пока бабушка хлопотала над Майей. «Это ничего не изменит», — прошептала соседка, прижимая гребень к груди и кивая в сторону леса. «Он все равно там. Он всегда будет там». Я проследил за ее взглядом. Мне показалось... Или деревья... «А может, и не всегда», — отозвался я, заходя обратно. «Нам с Майей нужно было собираться домой». Натали Варгас. «Призрак за дверью». Осень, дождливое и мрачное питерское проклятие, но яркое и вдохновляющее благословение в его окрестностях побуждало жителей северной столицы на самые отчаянные поступки. Все от мала до велика массово выезжали в парки, а то и дальше в густые леса Карелии. Вот и семейство Теперищевых. Очень образованные и состоятельные родители с тремя сыновьями наконец оторвалось от деловых забот и выскребло из занятого календаря несколько дней на семейный отпуск. Они вырвались на природу. В поход на Дикий Север. Карелия. Вот ответ на мольбы, замученные успешным бизнесом мамы Нины Николаевны. Ей хотелось туда, где гуляет лишь ветер, то бишь в Ладожские Шхеры. «Там нет цивилизации, там красивые озера, подберезовики и маслята!» Сорока тараторила она, собирая за всех чемоданы. «Там ели и сосны, там эти здоровенные камни!» «Сейды», — поправил ее муж Виталий Антонович. Отец семейства, между прочим, читал руководство о грибах, а точнее узнавал, с какими ядовитыми грибами можно перепутать опята и чем подобная ошибка может закончиться. Правда, собирательство в лесу ему, что серпом по кульману. Он же инженер, а не соловей-разбойник, то бишь не грибник. К лесному сельскому хозяйству не склонен, так что Виталий Антонович уже позаботился о карельском проводнике для жены. Один знакомый посоветовал взять кого-нибудь из местных, и он уже справился о кандидатах. Так, перед самым отъездом ему выскочила смс-ка с прозвищем «Лосиха». Она живет в лесу на опушке леса, но в поселке ее все знают. Дальше поясняло сообщение. Так что именно лосиху спросите, и вам укажут, где ее найти, если она сама вас не найдет. Итак, Теперищевы собирались провести 3 дня на берегу Ладожского озера. Все готовились к активному отдыху. А пока родители были заняты важными приготовлениями, сыновья по их наставлению изучали местную кухню, фольклор и, самое главное, развлечения. Так, Дима, старший брат, будучи альпинистом, уже завербовался в общество скалолазов, посвященное обследованию местных гор. Но вовсе не потому, что его интересовали только скалы. Просто потому, что в том обществе была Надя, его невеста. Так он и родителей вроде как не обидит. И с Надей все 3 дня побудет. Средний брат-компьютерщик, бодренький толстячок Николай, разузнал, где можно выловить форель. Он с отцом был заядлым рыбаком и уже забронировал лодку со свежим прикормом у местного знатока. Сам отец только и твердил о том, что на полнолуние хорошо щук ловить. Оно как раз ко времени наступало. Мама, разумеется, собиралась бродить с той лосихой по лесу. Ну а что младший брат Толик, будучи позитивным блогером, любящим сыном и подростком, за которым нужен глаз да глаз, он вызвался составить компанию маме. Это казалось ему наименьшим злом. А так как делать ему относительно похода было нечего, он приложился к старой книге о карельских мифах и легендах. Ее когда-то подарили папе на совершеннолетие, а подарки выбрасывать нельзя. Плохая примета. Так что она кочевала с полки на полку, из рук в руки. Правда, ненадолго. Ну и название у них. Вот и Толик с отвращением откинул сборничек. Язык в трубочку свернется такие имена произносить. Эх, если бы тогда он знал, что именно эта книжица со смешными названиями всего через 2 дня станет его самым бесценным сокровищем. До назначенного отеля на Ладоге добрались к обеду. Там выяснили, что в цивилизованное общество, то бишь на постоялый двор, их не пустят. Ковидные меры, ничего не поделаешь. Из-за мамы. Еще летом семья уговаривала ее вакцинироваться. Не пошла. А вдруг рога вырастут? Эх, лучше бы выросли. Но слава карельским богам, буфетчица отеля посоветовала им устроиться в пустовавшей избе всего в километре от поселка, на опушке леса. «Изба реально пустая», — говорила она. «Ее сумеречной называют. Это значит вроде ночного клуба. Но собираются там раз в месяц. Платить даже не надо. Просто еды какой-нибудь на столе оставьте». Новая гостиница оказалась деревянным срубом с камином, просторной гостиной и уютной кухонькой. Все окна, кроме кухонных, выходили на балкончик. Две маленькие комнаты на всю семью. В целом место чистое, не криповое какое-нибудь, а приятное, колоритное. Правда, нужник-скворечник на улице, и вода только холодная, в ведре. Сыновья устроились в комнате побольше. Дима, детина 25 лет, как положено горному туристу, без слов расстелил на полу свой спальный мешок. Ник и Толик получили ярусную кровать. Предки заселили царские покои на двоих. Больше двух человек с чемоданами туда влезть не могло. К счастью, свежее постельное белье и сухие дрова имелись в избытке, будто некто ждал их приезда. Весь день Толик бесцельно мотался по местности. Домики, сарайчики, козы, гуси и огороды. Сплошной елово-сосновый лес, скалистые озерные берега, а население лишь дюжина дворов. Было где разгуляться городской душе. Вот селфи у деревенского забора, вот с пегой коровкой, вот на фоне озера с островками. Путь обратно в избу лежал через местный рынок. Вот тут-то все странности и начались. Там, в самом углу, Толик обнаружил забавную старуху. Она трясла вывеской. «Продаются мысли. Глупые. По 1000. Умные. Миллион. Гениальные. По договоренности». Колоритная такая бабка, здоровенная, с ямочками на щеках, кудряшками из-под платка, в валенках да в рюшечках. «А по сдаче экзаменов есть?» С ядовитой улыбкой поинтересовался Толик. Вежливо, конечно, как врач у пациента в психушке. «Нетуся!» Сморщилась бабка и пристально глянула на подростка. «Есть о самоубийстве!» «Не, мне бы такие, чтобы в будущее прорваться!» «Эх, ежели чистые, то выписывать надо!» — ответила торговка, вытирая сопли домотканым шарфом. «А так они с довеском поступают, с ассоциациями». «Какими?» «Тяжелыми, 5000 за пут». «А с чувствами?» «Только ежели с воспоминаниями копишь». «Какими?» «Всеми. От рождения до смерти». «Так я ж не умер еще». «Так и воспоминания не твои». Бабка глянула на свои валенки и хлопнула ногой зазевавшегося жука. «Ну че, берем?» Тот отрицательно мотнул головой, но от лавки не отошел. Сермяжные аборигены в полный серьез продающие мысли. «Будет о чем в блоге рассказать». «А что, если мысли попроще подыскать?» — не отступал парнишка. «Подешевле, ну, и не очень уж специализированные». «Бессвязные, что ли?» «Ну, вроде того, чтоб теплые ощущения вызывали, разогревали». «Чё?» Бабка почесала обтянутую жесткой кожей скулу. «И это можно. Только вот, влезут ли они в твою головку-то?» «А вы их уплотните. Плоские мысли во мне хорошо умещаются». Бодренько выпрямился Толик. «Сколько стоит?» «Тебе и бесплатно отдам». Старуха обнажила черные зубы. «Подь-к сюда. Я котелок твой на объем измерю». Тут она неожиданно проворно вцепилась своей граблей в светлую головку подростка. Это настолько напугало Толика, что он отпрянул от лавки и, не оглядываясь, рванул домой, то бишь обратно в избу. Шутки шутками, а старуха, похоже, у Мишкам на оба полушария хромала. Однако на этом встреча с торговкой не закончилась. Представьте себе, вечером она заявилась к ним в гости. «Лосиха!» — брякнула гостья в сторону мамы и пристально глянула на Толика. Тот окаменел. Буквально. Он не смог сдвинуться с места и даже открыть рот. Его парализовало. «Так это вы та самая лосиха?» — с сомнением спросила мама. «Та самая, ага». Грубо рявкнула старуха и жестом факира выудила из-за пазухи глиняный горшок. Под изумленное молчание семьи Теперищевых она поставила его на кухонный стол, снова глянула на Толика и промолвила: «Хоть и не голова, а ценность ей придает. Завтрась утречком в 5. Не проспите». Нина Николаевна хотела было уточнить, где именно встреча и что взять с собой, но бабки и след простыл. Она исчезла прямо за дверью. Мама, ясное дело, в морок не верила. Она собралась было последовать за ней на балкон и потребовать прояснить ситуацию. Но ее тут же диким кашлем остановил пришедший в себя Толик. «Мама, я вроде как заболел». Попытался он отбрыкнуться от похода за грибами. Не прокатило. Мама резко озаботилась поведением лосихи, и это мешало ей проникнуться выдвинутыми болезненно-слезливыми причинами отказа. «Завтра тебе все равно делать нечего», — отрезала она. «С нами пойдешь». «Мама, да ты что, боишься?» «Ну да, бабка неразговорчивая, может, у этих северных мамонтов так принято». Но та отвергла любые потуги сынка убедить ее в обратном. То, что Толик попал в группу риска, и ежу понятно. В отчаянии он расспросил батю о том, кто ему, собственно, эту лосиху нашел, и выяснил, что эта тема покрыта тайной. Ее посоветовал хороший знакомый, добавив: «Добрейший души человек, замороженная только. Карелия — это же не Карибы». Толик никак не мог себе представить, как они с лосихой по болотам мотаться будут. С продавщицей гениальных мыслей о самоубийстве. Ночью ему не спалось. Угнетала тишина. Странная, без храпа, сопения и присвиста. Будто в комнате никого, кроме него, не было. Он открыл глаза и, так как лежал в нижнем ярусе, тут же заметил некую массу у дверей. Неподвижную фигуру. После пережитого на рынке от визита лосихи Толик не смел шевельнуться. Он услышал жужжание пчелы. Или осы. Неважно. Фигура там была. У дверей. Это точно. Она шумно дышала и покачивалась. Небось, таращилась на спящих. Прислушивалась. Вдруг доски жалобно заскрипели. Эта фигура тронулась с места. Но о том, в какую сторону, Толику раздумывать не хотелось. Он изо всех сил пнул ногой верхний ярус, прямо туда, где размещалась филейная часть брата. На последующий грохот и ругань сбежались остальные обитатели дома. Толик пытался объясниться, но его не слушали. «На в 5 утра вставать, а у тебя сказки в голове!» — сонливо бурчал отец. От таких обвинений молодой человек опустил голову и уставился в пол. Очень своевременно. То, что он увидел, вселило в него надежду. «Я же говорил, что пчелу слышал!» Поднимая с полу желтое тельце, радостно сообщил он. «Во! Труп! Свежий! Ник ее раздавил, когда с кровати упал!» «Это не пчела, шершень?» Здесь вперед выступила мать. «Странно. Они к этому времени уже в спячке». Слово «шершень» что-то напомнило Толику. Он выудил из рюкзака книгу о мифах Карелии. Бес его знает, как она там оказалась. Еще удивительнее был тот факт, что открылась она на пояснительных сносках. «Шершень, пташка Хиси», — вслух прочитал он. «Один из злых духов демона Хиси. Пойдем лучше спать», — прервал его Дима. «А то шизофрения заразительна». Остальным идея старшего понравилась больше, и семейка разошлась по своим местам. «Димыч — натуральный козел», — про себя огрызнулся на Димку Толик. «Думает, его Надя за общипанную бороду любит. Да этой хищнице просто габариты нравятся. Его карманов. А Ник вообще весенний суслик, переносчик компьютерного вируса. Жрет да жрет и не врубится, что отец его в лодку только для балласта берет. Да и батя тоже мне. Взрослая особь налима в период вечного нереста. Ночной охотник». Даже мать все его трофеи в лицо знает. А он думает, что мы еще дети. И корчит из себя счастливого отца семейства. Самому уже инвалидность выдавать надо, как ветерану гражданской войны. Притащил же меня черт в эту семейку. Черт, чертом, а сумеречная изба больше не казалась ему чистой и располагающей. В ней кто-то еще жил. Невидимый. Домовой? Но упомянутый Хиси являлся чем-то да вроде лешего. Хозяином леса, а не домашним пугалом. Будто вторя его мыслям, в окно постучали. Вернее, поскреблись. Толик был человеком образованным и знал, что если глубокой ночью прильнуть к окну, то можно получить инфаркт от вида какого-нибудь вампира или зомби. Однако будить братьев во второй раз – дело рискованное. Лучше тихонечко пройти на кухню и приоткрыть дверь так, чтобы на секундочку увидеть того, кто там стоял. На балконе. Под их окном. Так и сделал. Да, там действительно кто-то стоял. В темноте под жутковатым светом полной луны. Это было бесформенное тело, но огромное, длиннорукое. Однако испугал Толика шест в левой руке гостя. Не просто палка, а кривой сук, заточенный снизу, но широкий на верхнем конце. Шест был чуть выше своего хозяина и венчался черепом лося. С размашистых лопастей рогов свисал мох, будто эту голову только что выудили из болота. Она сливалась с фигурой в единое целое, отчего видение казалось еще более неестественно безобразным. Толик струхнул. Недолго думая, он затворил дверь и, пытаясь убедить себя в том, что ничего не произошло, вернулся обратно в свою спальню. По крайней мере, он так думал. Но в действительности он оказался на балконе. Как это могло произойти, оставалось загадкой. Жуткий призрак никуда не исчез и, более того, сделал шаг в его сторону. При этом движении окружающий лес завыл, зашипел, макушки деревьев будто при шторме пригнулись, воздух засвистел и резкий вихрь камнем ударил Толика в лицо. Парня отбросил обратно на кухню и шмякнуло супротив печи. Еле совладев собой, Толик вскочил на ноги и захлопнул дверь. Надо было разбудить братьев. С этой волнительной мыслью он вбежал в спальню, но лишь за тем, чтобы снова оказаться на балкончике. Напротив него стояла та же жуткая фигура. Вернее, уже не стояла. Она летела на него с шестом наперевес, лосиными рогами вперед. Толик заорал благим матом и, не помня себя от ужаса, вырвался обратно в избу. Теперь ему надо было остановиться и как следует подумать. Как образованному человеку. «Почему я прохожу через кухню без последствий, но не могу попасть в другие комнаты?» Задал он сам себе вопрос, одновременно пальцами прощупывая нос. Нос был в порядке, но нижняя губа точно разбита, из нее текла кровь. Хотя почему я постоянно оказываюсь на балконе? То, что все эти повторения требовали от него некого решения, и лягушке ясно. Его взгляд упал на принесенный лосихой горшок. «Хоть и не голова, но ценность ей придает», — вспомнил он. «То была шарада. С умыслом». Толик одел горшок на голову и вышел на балкон. То, что произошло дальше, лучше ему в блоге не упоминать. Он почувствовал, как шест призрака яростно звезданул по его голове. Горшок разнесло, как железобетонный бункер при атомном взрыве. Вдребезги, с вибрирующим грохотом и световыми эффектами. В глазах Толика, то ли наяву, то ли как впоследствии контузии, призрак вдруг развалился, оставив на месте лишь шест с рогатым черепом. Еще мгновение, и болотная трава, мелкие камни, сухие ветки, все вокруг зашевелилось и поползло к этому шесту, словно как карлики-язычники кровавому святилищу. Толик с трепетом в сердце слушал шебершание возни и видел, как перед ним вновь вырастала фигура, но уже не человеческая, а звериная. Прутья спутывались под черепом в жилы мощной шеи, колоссального тела и длинных ног. Все остальное — соломинки, сорняки, полевые цветы — заполняло зазоры и пустоты, словно мясо и шкура чудовищного существа. Как долго росла эта тварь, Толик не мог сказать, но сердцем осознавал, понимал и чувствовал, что опасность для него миновала. Но сегодня... И верно. Издав душераздирающий вопль, призрак лося тронулся с места, фыркнул и направился в сторону леса. Над макушками сосен засветилась полная луна. Лес приобрел мертвенно-серый колорит. Вместо давящей тишины воздух начал наполняться вороньими пересмешками. Толик пришел в себя, вернулся в избу, сел на кровать и затрясся. Утром, в надежде на то, что его услышат и в панике начнут собираться домой, Толик рассказал о своих ночных приключениях. Свидетелем его правдивой истории были разбитая губа и порезы на лбу. Безнадега. «Да у него не просто сказки в голове, так еще и в натуральную величину!» – пошутил Дима. Мама, конечно, проникла ситуацией и разрешила отпрыску остаться в избе. Но только на этот день. Папа принес аптечку из машины и взялся орудовать над ранами юного героя, приговаривая. «Тоже мне гуманоид с бурной фантазией. Небожитель блогерного планктона. Лучше признайся, что с братьями подрался. Они тебе темные устроили, да?» Предположения отца вызвали бурю протестов и сопутствующих домыслов со стороны им упомянутых. За этим последовала волна обидных насмешек и серьезного рычания. Короче, за завтраком спокойного тыкания на телефонах не получилось. К 5 отец и Николай, нагрузив себя снастями и обедом, ушли на озеро. Там их уже ждал местный рыбак с лодкой и рыбьим прикормом. Почти одновременно за Димой приехала Надя на джипике. Ровно в 5 в избу заявилась Лосиха. Она притащила 2 большие корзины для грибов и каравайчик ржаного хлеба. «Вот коп», — кратко пояснила она матери и зыркнула на Толика. Тот уже был ученым и глаза отвел. Старуха недовольно причмокнула. «Положи хлебу на пятошный камень». «Пятошный?» — перебила ее Нина Николаевна. «С ямкой, вроде чаши». «Зачем?» «Чтоб хозяин леса на тебя морок не наслал. Да до дому отпустил». «А где такой камень найти?» «На тропе, у входа в лес. Я тебе покажу». «А что за морок?» Этот вопрос, похоже, разозлил Лосиху, и она сверкнула на недоходчивую женщину глазами гиены. «Шо да шо? Мысли безобразные, окаянные». Мама мудро решила больше не расспрашивать старуху, но грибной ножик в кармане нащупала. Через 10 минут Толик остался один. Он стоял на балконе и смотрел вслед за удаляющимися спинами. Высокой, не в меру широкоплечей Лосихе и маленькой, но живой и разговорчивой, как сорока, маме. Чем заняться? Куда рвануть? Отец, ясное дело, ключи от машины прихватил с собой, так что если в поселок, то плестись час на своих двоих. Да и магазинчики открывались в 10. На улице холодно и сыро. Толик решил развести огонь в печи и разобраться со своими впечатлениями. Так, после несуетливого обдумывания ночных неприятностей, он прикинул, что все случилось от усталости, на пустой желудок из-за перемены места и климата, от того, что он очень впечатлительный и к тому же младший в семье. Короче, молодой человек убедил себя в том, что он просто ушибся на пути в скворечник, пока шел туда в состоянии сомнамбулизма. Справлял нужду и отбивал сосны лбом, так сказать, не отрываясь от главного занятия. От сна. Бывает, с гормонами сбой вышел в дикорастущем организме. «Не пей на ночь пиво, лунатиком станешь». Шуточно проблеял он и тут же ощутил нечто странное. С ним рядом кто-то был. Совсем близко. За спиной. Толик не оборачивался, но уже представляя себе образ ночного призрака лося, тут же прикинул, что если он бросится в спальню, то, возможно, окажется на балконе. Внимая железной логике, ноги вынесли его во двор. Через мгновение он носом в нос столкнулся с местной буфетчицей той гостиницы, из которой их вежливо выпихнули. Именно она посоветовала им поселиться в избе. «Привет», — улыбнулась девушка. «Ага», — только и протянул молодой человек. В красноватых отблесках северной зари вид барышни казался ему очень подозрительным, волнительным и излишне пробужденным. То бишь, без причины радостным. Еще Толик отметил, что она была чересчур худощавы для местной буфетчицы. Они же на парном молоке да булочках кошачьи морды за пару месяцев отъедают. Да и само ее появление казалось очень уж ранним. 8 еще не было. но наиболее странным выглядело ведро в ее левой руке. Оно было до краев наполнено водой, но ни единого колебания на ее поверхности. Ни ряби от качания, ни зыби от ветерка. Однако удивляло даже не это, а то, с какой легкостью тощая гостья держала его, словно ведерочко для детской песочницы, одним пальчиком. «Сказку мне расскажешь?» Ласковым голосом предложила буфетчица и поставила ведро на землю. «Чё?» — не понял Толик. Он глупо глазел то на нее, то на ведро, и ему становилось нехорошо. По его спине начали бегать мурашки, причем с очень развитыми челюстями. Кожу жгло так, будто кусали они Толика с одной лишь целью — оставить от него груду костей. Между тем на опушку, крадучись, просачивался туман. Черная стена из сосен приобретала мутные черты и постепенно исчезала в бледном мареве. Пространство расширялось, становилось неуютно холодно. Толик зябко передернул плечами и вдруг увидел, как из ведра ему под ноги выпрыгнул суслик. Самый настоящий, мокрый. И не просто выпрыгнул, а вцепился лапками в ботинок парня. По инерции Толик дернул ногой, отступил и напряжно выдохнул. Неужто испугался? Мелкого грызуна-водолаза, сошедшего с ума под влиянием лунных фаз? Но на этом представление не окончилось. Над тем же ведром, но не из воды, а словно из дымки, выросла еще одна звериная фигура. Нет, не лось. Козел. Животное отскочило от девушки и жалобно проблеяло. Было в его голосе нечто жуткое, истошное, словно споря с несчастным зверем, над головой затрещала сорока. Вернее, заорала так, будто ее собирались пригреть лопатой. Не успел молодой человек подумать, откуда могла эта сорока взяться, как на землю кляксой упало месиво из бело-синих перьев. Именно месиво. Трудно было разглядеть, на что это существо было похоже. Оно дергалось, кричало и трепыхалось в немыслимой агонии. В чем заключались мучения птицы, можно было понять, лишь присмотревшись к жуткой сцене. Тельце затягивалось в землю так, словно неумолимая твердь медленно пожирала ее, перемалывая кости вместе с мясом, перьями и кровью. То ли в противовес происходившему с сорокой, то ли в насмешку, козел вдруг повис в воздухе. Известное всем козе свойство обмирать в минуту опасности обычно вызывало смех. Но не сейчас. На него тут же откуда-то ни возьмись бросилась черная росомаха. Бросилась как на тушу живого мяса и принялась рвать животное клыками. Разъяренная голодом прожорливая тварь свернулась вокруг жертвы, подобно удаву. Она урчала, шипела и содрогалась, словно вампир, пьющий кровь большими глотками. Толик никогда в жизни не слышал, как кричит козел, как ребенок, с которого сдирали кожу. Это был самый страшный вопль смерти, который мог вынести слух человека. На землю стекала кровь. Неподвижность козла лишь усиливала позывы рвоты в случайном свидетеле этой чудовищной пытки. Толик почувствовал, как ноги его слабели. Он повалился на колени, а его взгляд упал на ведро. Заметив то, что молодой человек смотрит на воду, девушка сунула в нее свою руку. Еще мгновение, и перед ним вертелось тело Налима, прихваченное за жабры. Поначалу оно изо всех сил изворачивалось, но вскоре лишь беспомощно затрепыхалось. Под давлением пальцев покрасневшие глаза рыбы вылезали из-под черепа, затравленно таращась на напуганного Толика. «Расскажи мне сказку, и я их отпущу!» Уже безрадостно, как-то угрожающе сказала девушка. «Кого отпустите?» – протупил молодой человек. «Их!» Девушка махнула свободной рукой в сторону зверей. Парень присмотрелся. Теперь они казались до боли знакомыми. Он сам создал этих персонажей. Своей собственной неприязнью, в своих собственных досадных размышлениях. Вот суслик Ник. Димыч Козлик, отец Налим, мать Сорока и Надя Хищница. Толик все понял. Мысли мстительные, страшные, дикие воплотились в его жуткой реальности. Нет, он не знал, что Дима оступился со скалы, и его тело повисло над пропастью, и что Надя бросила его одного. Не знал, что поймавший форель Николай так заволновался, что, вскочив на ноги в узкой лодке, сразу опрокинулся в воду, потянув за собой отца. Не слышал истерического зова о помощи, попавшей в болото матери. Но здесь и сейчас это сверхъестественное создание показывало ему удаленные события так, как если бы он пребывал в ином мире, параллельном. В мире, где демоны рассказывали истории о людях, вселив их души в животных. Пафосно, бессовестно и проникновенно. А еще Толик понял, что если он не найдет чего рассказать этой чертовой ведьме, никто из его семьи не вернется. Толик поднялся, пошатнулся на ватных ногах и направился к избе. За ним жирной тушкой тащилась тельце, вцепившегося в его ботинок суслика. В ботинок, которым он пнул Николая этой ночью. Причем зверек явно набирал весе. Он мешал Толику идти, мстительно скалил крупные резцы и пытался прокусить через башмак пальцы его ног. Как характерно для Ника. Значит, еще живой. Стряхнув навязчивого братца с ноги, Толик еле дотащился до избы, валился на кухню, бухнулся на скамью у стола и отдышался. Ему нужно было время подумать. Первое, надо было вспомнить какую-нибудь сказку. Второе, понять, куда делся еще один персонаж всего этого зверинца. Лосиха. Что если она... Толик открыл лежавшую на столе книгу карельских мифов. Ну, конечно. Лосиха могла быть одной из людей Хиси. Ведь это не один лишь леший, а образ всего, что покоилось в пределах природы. Озер, гор, полей. Духи, способные перевоплотиться во что угодно и быть кем угодно. Сумеречная же изба неспроста была пустой и бесплатной. То было священное место, тайное, портал между двумя мирами, куда в особые дни собирались местные, чтобы рассказать потустороннему миру сказки в сумерках. А перед этим они разгадывали загадки призрака за дверями. Может, лосиха — это и есть тот самый Виерисен Ака, или, как этого духа уважительно прозывали, хозяйка загадок. Ведь подбросила же она ему шараду с горшком. Теперь пришел черед сказки. Может воспользоваться ее подсказкой на рынке? Прошло несколько минут, и неотступный дух решил показать Толику, что медлительность молодого человека не могла оставаться безнаказанной. Эта инфа дошла до парня, как только он глянул на свои руки. Они старели. Тело толстело, дряхлело и слабело. За окном бешено сменялись дни и ночи, а во дворе колеса припаркованной машины в секунды сдулись, и ее корпус начал покрываться ржавчиной. «Расскажи мне сказку, и я исполню любое твое желание!» Раздался над головой Толика раскатистый голос призрака с лосиными рогами. «Только такую, которая никогда еще не была рассказана!» Тот тяжело вздохнул, поднапрягся. То, что от семьи его остались одни воспоминания, это и воробью понятно. При столь быстром течении времени Толику оставалось минут 10, не более. О чем ему волноваться? «Давным-давно жили-были мысли», — начал он. «Всякие разные. Плохие, хорошие, глупые, умные, страшные, красивые. Были они свободными и смелыми. Прыгали, как зверюшки, веселились, как дети, пугали друг друга, как мелкие проказники, но в целом жили они неразрывно дружно. И вот однажды в их мирок пришел демон, и решил он, что из них получится хорошее оружие. С одной стороны, ими можно было создавать прекрасное, а с другой – внушать подозрительность, создавать смуту и управлять хаосом. Короче, овладевать мирами. Поймал демон мысли, сунул в мешок и поволок в мир двуногих прямоходящих. Но на пути произошла неприятность. Споткнулся он о порог, когда переступал из своего мира в людской. Упал мешок, развязался, и мысли рассыпались, разбежались в обе стороны, в оба мира. Неудобно стало жить демоном. Что не подумают люди у себя, тут же происходило у них. И наоборот, ведь мысли-то наделены единой энергией. Наступил хаос и войны по обе стороны. И не могли демоны совладать ни с людьми, ни порядок в собственном мире навести. И решили они, что лучше поделиться своими секретами, обучить человечество магическим обрядам, чтобы мысли в баланс привести и жить обоим мирам в относительной гармонии. Вот так и родилась сказка. Всемогущий призрак рассмеялся. Ты потешил меня. Единственная нерассказанная сказка — это сказ о ее рождении. Чего ты хочешь в награду? Толик глянул в окно, под которым лежала груда металлолома когда-то приличного «Мерседеса» с салоном на 6 мест. Сам знаешь. Конец сентября. Время полнолуния прошло. Отдохнувшая семья Теперищевых с ведром форели и двумя корзинами грибов возвращалась в Питер. Отец за рулем думал о новой любовнице. Мама озабоченно тараторила Димке о расстройстве его свадьбы. Ник, хорошо перекусив, храпел. Толик же, удобно устроившись в задках, благировал о трех днях, наполненных чудесной магией природы. Нет, о мрачных местах в своей истории он умолчал. Но красочно расписал деревенские заборы, пегих коров и озера с островками, закончив свой рассказ строками. А лосиха не такая уж и страшная, и вовсе не сумасшедшая, колоритная бабка и добрейшей души человек. Элари Рэй. Я знаю, почему они визжат. Летом у меня всегда настежь открыты окна. Второй этаж, тихий дворик. Слева маленький районный магазинчик, справа пара мусорных баков, а прямо перед окнами через дорогу гаражи в два ряда. За гаражами еще несколько трехэтажек и поля, аж до самой трассы. Место хорошее, тихое, спокойное. Шумных подростков мало, алкашей по пальцам пересчитать. Да и те какие-то тихие. Всегда здороваются, мусор за собой убирают. Бывает, что уснет какой-нибудь ханурик на лавочке под нашим подъездом. И спит мирно, не буянит, не кричит. А тут повадились местные сердобольные тетеньки прикармливать бродячих собак. Не то чтобы я животных не люблю, напротив, очень даже люблю. Но огромная стая из 20 голов никому по душе не пришлась. Откуда они взялись? Черт его знает. Половина была с бирками на ушах. Те спокойные, разве что шумные. А вот другая половина. Сначала из района исчезли кошки, как будто их и не было. Соседи перестали выпускать домашних кошек на прогулки, смекнув, в чем тут дело. Потом исчезли собачники с мелкими песиками. После того, как стая сожрала, натурально сожрала крошечного Йорка, вместе с поводком. Теперь маленьких песиков носили на руках до ближайшей клумбы, нервно оглядываясь в поисках стаи. Потом стая погрызла Иваныча, который поздно возвращался со смены в изрядном подпитии. И я услышал, как залаял вожак, здоровенный мохнатый кобелина размером с овчарку, а за ним подхватили на разные голоса остальные. Иваныча они окружили, как волки в передачах канала Discovery. Пока я соображал, как шугануть стаю, Иваныча повалили на землю и принялись трепать. Люди у нас неравнодушные. Выскочили на улицу, кто с чем, кто с лопатой, кто с шокером. Стая разбежалась. Но после того случая во дворе перестали гулять дети. Мало ли что. Администрация, как водится, на просьбы убрать зверюк с улицы не реагировала. Мол, пока не загрызут, не приходите. Так мы и жили до этого лета, как в африканских джунглях. А потом началось странное. И я проснулся в 2 часа ночи от душераздирающего вопля. Визжала собака. Учитывая, сколько всего мы слышали, живя бок о бок с большой стаей, вопли меня давно не удивляли. Странно было, что собака визжала одна. Обычно стая голосила вся разом, и тогда весь район, пыхтя и матерясь, вставал и шел закрывать окна, ибо концерт мог продлиться до самого утра. Но на этот раз никто товарку не поддержал. Через минуту воцарилась мертвая тишина. Я не придал бы этому значения, если бы на следующую ночь вопль не повторился. Если вчерашняя собака вопила визгливо, тоненько, то сегодняшняя орала глухим басом. Почти как человек. На часах было около 3 ночи, и снова крик затих через минуту, больше не повторившись. Утром я встретил стаю у мусорных баков. 3 мелкие собачонки копошились в помойке, истерично перегавкиваясь за кусок тухлой рыбины. Остальные вальяжно развалились рядом на газоне. Обычно их было больше во время завтрака. Мысль о том, что у нас завелся ночной убивец четвероногих, я не воспринял всерьез. Осуждая всяческое убийство, а тем более убийство бессловесных тварей, невиновных в том, что родились на помойке, я прекрасно понимал, что при желании местный народ давно избавился бы от стаи тихими и спокойными способами. Да только жалостливые у нас все были. Даже Иваныч, несмотря на прокушенные руки, ноги и уколы от бешенства, зла на стаю не держал. От скуки я посчитал собак. Их оказалось 7. 2 мелких рыжих дворняшки, худой кудлатый серый пес, черная с пятнышком сучка, грязно-белый вожак и смешная собачонка с биркой в ухе. Ночью вопль повторился. Я вырубил свет в коридоре и бросился к окну. Фонарь у мусорных баков подозрительно мигал, выхватывая из темноты длинные быстрые тени. Прямо под моим окном пронесся, почти не касаясь земли, вожак. Он был здоровенным, грязно-белым, не узнать его было трудно. А за ним бежало что-то другое. Это совершенно точно была не собака. Я увидел эту неведомую хрень периферийным зрением на 1/100 долю секунды, пока не погас фонарь. Но этого хватило, чтобы я отскочил от окна и закрыл рот рукой, как какая-нибудь перепуганная домохозяйка. Разумеется, я списал все на недосып и зрительные галлюцинации, как сделал бы на моем месте любой здравомыслящий человек. Но на следующую ночь, заранее погасив свет во всей квартире, я устроился на подоконнике с камерой ночного видения, повзаимствованной на работе. В моей жизни так давно не происходило ничего интересного, что я не мог отказать себе в сомнительном удовольствии пощекотать нервы. Но, увы и ах, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Да, где-то за гаражами снова взвыла собака, но улица была совершенно пустынной. Ложась спать, я оставил камеру на окне, надеясь хотя бы так запечатлеть неведомую хрень, которая мне померещилась. Точнее, если хрень попадет на камеру, значит, она мне не померещилась, и со мной все в порядке. А если нет, что ж, тогда визит к психиатру откладывать не стоит. Бабка говорила, у меня прадед был буйно помешанный. Наследственность отягощенная. Надо следить. Утром я проспал на работу. В попыхах схватил камеру, сунул ее в рюкзак, времени не было даже на кофе. Новый начальник вел себя как скотина, за минутное опоздание наказывая штрафом в 1000 рублей. 1000 я терять не хотел, а потому, забыв о своей ночной охоте, чуть ли не бегом побежал к своему гаражу. До самого вечера меня гоняли в хвост и в гриву, не дав присесть и выпить кофе. И только после официального окончания рабочего дня я вспомнил про камеру. Первые полтора часа я наблюдал, как на видеозаписи не происходит ровным счетом ничего. Только ветер колыхал ветки, догонял пыль по дороге. А потом оно мелькнуло только на мгновение. Поджарое, горбатое, с неестественно длинными ногами, лапами и мерзопакостной вытянутой мордой. Знаете, вот так живешь всю жизнь. Смотришь сериальчики, ходишь с друганами в рейды, работаешь на тихой работе, живешь в спокойном районе, и тут бац, и попадаешь в настоящий фильм ужасов. В кошмар Шрёдингера, который вроде как есть, а вроде как и нет. Потому что ужасы — это обычно где-то там, в штате Мэн, на космической станции, в румынском замке, в заброшенной промзоне на худой конец. Но не на улице Западной, у дома номер 10, возле клумбы с лебедями из покрышек, выкрашенными в ядовито-розовый цвет. Что оно такое? Откуда оно? Опасно ли оно для людей? Или же питается исключительно собачатиной? Долго раздумывать я не стал. Будучи человеком предусмотрительным, я сразу же закрыл все окна и задернул шторы и позвонил лучшему другу Сереге. Серый долго ворчал, что я отвлек его от важного рейда, а потом еще 10 минут ржал, как конь, над моим сбивчивым рассказом. Не перебивая насмешки товарища, я сделал скриншот и молча отправил Серому. «Чё за херь, Толян?» После двухминутной паузы спросил товарищ. «Сам в фотошопе слепал, что ли? Дело тебе нехрен, братан». Я с помощью нехитрой проги обрезал кусок видео и отправил Сереге еще одним сообщением. «Теперь в монтаже будешь обвинять?» Ехидно поинтересовался я. «Слушай, я что, похож на пранкера недоделанного? Мне вот, к слову, вообще ни разу не смешно. У меня вот это под окнами ночью бегает, собак бродячих жрет». «Всему есть объяснение». Серега, конечно, душнило еще тот, но по голосу я понял. Друг в ахере. «Может, это псина такая? Болеет чем-нибудь, мало ли?» «Ага», — буркнул я. «Псина. Очень же, блядь, похоже!» То, что я видел на экране, меньше всего походило на собаку. Ну, если не считать 4 конечностей и длинные морды. Было бы качество видео чуть получше, а неведомая хрень чуть поближе. «Так, не ссы, братуха, сейчас приеду, пойдем поищем твою хрень», — сообщил Серый. «Батин обрез возьму и прикачу через полчасика». «Не вздумай!» От одной мысли, что Серега будет идти по улице ночью, где шастает такое, заставило меня покрыться холодным потом. «Завтра до темноты приедешь и останешься. В окно поглядим». «Ну, окей». Слишком легко согласился товарищ. «Все, давай спать. Завтра на работу вставать. До завтра, Толь». Я, конечно, спать не лег. Просто не смог. Во всех углах мерещилось это длинное, страшное. Я пытался отвлечься, но страх накатывал липкими волнами. Жил я в то время один, стыдиться своей трусости мне было не перед кем. Поэтому я малодушно заперся в ванной, накидав туда одеял и подушек. Просидев до 3 часов ночи, выискивая в интернете упоминания о хоть мало-мальски похожих случаях и ничего не найдя, я начал засыпать. Я уже на границе яви и сна услышал, как что-то царапает по стеклу. Знаете, так тихонько, вкрадчиво, как будто в гости просится. Бежать мне было некуда. помощи ждать неоткуда. На моем этаже живет семья с тремя детьми и столетняя бабка. Вызывать полицию среди ночи от того, что ветка в окно бьет, так не приедут же. А если приедут, оно их того, как тех дворняжек. Скрип по стеклу повторился еще 4 раза. Я лежал в ванной, вцепившись руками в борта, холодея от животного ужаса. Я даже дышать перестал на какое-то время. Сработал древний инстинкт. Притворись мертвым. Не дыши, не шевелись, и хищник уйдет. Не заметит, не обнаружит. Времени прошло много. Как только на улице посветлело, я выполз на кухню, сварил себе отвратительно крепкий кофе и еще раз пересмотрел видео. Увы, я не сошел с ума. Хрень действительно была там. Но монстры монстрами, а работу никто не отменял. Уходя, я раздвинул шторы, пропуская в комнату яркий утренний свет, и чуть не заорал. На ветке дерева, в полуметре от моего окна, висела желтенькая клипса с номерком. Бирка бродячей собаки. В свое время я пересмотрел десятки фильмов ужасов и усвоил, что слежка за неведомой хренью никогда ничем хорошим не заканчивается. Особенно если хрень начинает следить за жертвой сама. Бирка никак не могла попасть на ветку. Никак. Даже сорока, схватив яркую штучку, не станет нанизывать ее на тонкую веточку с ювелирной точностью. Про хрень знал только Серый. И чисто гипотетически он мог так надо мной пошутить. Но где бы он среди ночи взял собачью клипсу? Пока я брел к гаражу, предаваясь тревожным мыслям, я бросил взгляд на мусорные баки. Бродячих псов там больше не было. Ни одного. Зато у моего гаража валялся клок рыжей шерсти, слипшийся от бурой крови. Мне ясно дали понять, что нужно сделать. Будь я хоть чуточку храбрее, я бы, конечно, слил запись в интернет, собрал бы толпу безумных охотников на нечисть, возможно, даже бы завел свой блог про паранормальщину. Но я, положа руку на сердце, всегда был трусоват. Я огляделся по сторонам, достал телефон и демонстративно удалил запись с камеры, скриншот и тот кусочек видео, который отправлял Сереге. «Я удалил», — сказал я в пустоту, надеясь, что оно меня слышит. «Я все понял. Не знаю, что ты такое, но оставь меня в покое, пожалуйста». Ответом мне была тишина. А ночью оно пришло снова. Серега не приехал, сославшись на срочные дела, и я не мог его винить. Я неубедительно соврал, что видеозапись — розыгрыш. И он мне, конечно, поверил. Именно так вели себя нормальные люди. Они избегали всего странного и страшного. Придумывали любые самые идиотские объяснения, успокаивая себя, что ничего подобного просто не может быть. Я снова заперся в ванной, подперев дверь изнутри стиральной машинкой. Я не спал 2 сутки, но сна не было ни в одном глазу. Я слушал, как оно скребет по стеклу все увереннее и настойчивее, и прикидывал, во сколько мне обойдутся решетки на окнах. И помогут ли они, если неведомая хрень перестанет меня пугать и решит приступить к действию. В конце концов, я же не мог все время сидеть в ванной и ждать, когда меня сожрут, как тех несчастных дворняжек. Поэтому утром я собрал вещи, дошел до гаража, не оглядываясь по сторонам, сел в машину и укатил за 1500 километров от своего города. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Прошло уже 4 года. Я ни разу ни с кем не говорил об этом, даже с Серегой. После моего переезда мы перестали общаться. Моя жена понятия не имеет, почему я купил квартиру на первом этаже с массивными решетками на окнах и почему наотрез отказываюсь их снимать. И почему каждый раз, когда ночью визгливо лают собаки, я опускаю плотные жалюзи и задергиваю шторы. Жена уверена, что я боюсь собак. Я не отрицаю. Я действительно до жути боюсь визжащих по ночам собак. Потому что теперь точно знаю, почему они визжат. Даниил Азаров. Собачий бог. Костя Собакин занимался отловом бездомных животных в службе ветеринарного контроля города Липецка. Он не особо любил об этом говорить, так как, что скрывать, работка не фонтан. Хвастать нечем, опасное, грязное, но один плюс был. Ему нравилось думать, что он делает что-то хорошее. Устроившись сразу после армии, Костик изучал приюты, выбирал более-менее приличное и отвозил чипированных животных туда. А если попадался щенок, то пытался его пристроить по знакомым или через интернет. Дать путевку в жизнь, как он сам для себя это называл. Только вот девушку с такой работой, как показала практика, не заведешь. Вечно искусанный и поцарапанный, одетый кое-как, на отлове дворняк много не заработаешь, завидным женихом он явно не был. Единственное, чем Константин смог разжиться за время работы – это старенькая иномарка, на которую копил последние 2 года. Да и то только потому, что жил с родителями. Зато теперь можно было махнуть на рыбалку. Или вот как сейчас, поехать купаться к соседу на дачу. Собственно, и на рыбалку тоже они ездили с ним. Тимофей, пожалуй, был единственным приятелем, с которым они общались с самого детства. Вместе учились в школе, вместе поступили в один институт. Но Костю отчислили за неуспеваемость после 1 курса, и пришлось идти в армию. Теперь Костя ловил бродячих собак, а Тим прицелился на красный диплом. На улице стояло настоящее июльское пекло. Кондей в машине не работал, но ребят это абсолютно не смущало. Ведь куда круче открыть все окна и наслаждаться потоками теплого ветра, несущегося им навстречу. Да и ехать-то было недалеко. Уже к полудню они добрались до шлагбаума садового товарищества, окруженного со всех сторон лесом. Старый сторож подозрительно зыркнул на незнакомую машину, но потом узнал Тимофея и пропустил. Выгрузив ящики с пивом, а куда же без него, друзья покидали вещи в просторной гостиной 1-го этажа. Тим сделал несколько звонков и, довольно потирая руки, плюхнулся в кресло рядом с Костей. «Все девочки на месте, так что переодеваемся и идем купаться». «Далеко?» «Не, выйдем на подъездную дорогу, обогнем лес, и там за полем озеро будет. Все детство на нем провел. 30-40 минут пешком». Костик скривился. Как для каждого водителя-новичка, это было огромное расстояние, которое хотелось преодолеть исключительно за рулем. «Может, на тачке рванем?» Тимофей задумался на минуту. «Ну, в принципе, там должен быть подъезд». «Можно попробовать. Эх, зря только алкашку вытаскивали». Несмотря на опасения Константина, знаем этих дачных подруг, девушки оказались одна другой лучше. Зеленоглазая Марина с высокой полной грудью и Алена, не обладавшая таким выдающимся бюстом, но фигурка «мама дорогая». На модном подиуме ей бы не было конкурентов. а серебристая сережка в пупке в виде маленькой штанги немного странной изогнутой формы, соединяющей с собой два небольших шарика, придавала еще больше сексуальности ее стройному загорелому телу. Громыхая музыкой на всю округу, они проехали мимо недружелюбного сторожа, и вскоре Тим указал на еле заметную колею, давным-давно проложенную в поле каким-то трактором. А спустя 15 минут тряски оказались уже на берегу долгожданного озера. Ровный травянистый берег отлично имитировал пляж. Можно добавить к этому почти полное отсутствие растительности по берегам, и в результате получалось идеальное место для купания и отдыха. Да, идиллию портили черные проплешины костров тут и там, но было на удивление чисто. Принцип «не гать, где жрать» местные жители соблюдали исправно. Пока девочки расстилали широкое толстое покрывало, Костя распахнул все двери, чтобы получше было слышно музыку, достал из багажника алкоголь. Хорошо, что первым банку открыл Тим, стоя подальше от всех. Теплое взболтанное пиво рвануло шампанским во все стороны. «Ты как всегда», — улыбнувшись, закатила глаза Алена. «Тима, руки мимо». «Но-но, зато я сильный». Тимофей стукнул себя в грудь, подскочил к девушке, закинул ее на плечо и потащил в воду. Костик сразу понял, что Алена явно не против излишнего внимания от его приятеля, но зато Марина явно положила глаз на него самого. Пока Тим с подружкой о чем-то ворковали, отплыв чуть ли не на середину озера, пышногрудая брюнетка невинно попросила намазать ей спину кремом от загара. Внешне она ему не очень нравилась, но ведь не каждый день с тобой заигрывает грудь пятого размера. Они пробыли там до вечера, и только когда небо уже стало смеркаться, начали собираться обратно. Пустые пивные банки перекочевали в багажник, туда же отправилось сложенное покрывало. Костя сел за руль, сделал магнитолу потише, повернул ключ зажигания. Стартер крутанулся один раз и затих вместе с музыкой. Он вытащил ключ, снова повернул, но ничего не изменилось. Машина вообще никак не реагировала на все его попытки завести мотор. «Чё такое, Костян?» — облокотился рядом о дверь Тимофей. «Да черт его знает. Умерла?» Еще раз дернул ключ с тем же результатом. Затем бросил взгляд на магнитолу и хлопнул себе по лбу. «Твою же мать, я дебил, сука!» «Самокритично, но хотелось бы подробностей». «Сто пудов акум сел, падла! Мы же музыку не выключали весь день! А я вообще про него забыл, бляха-муха!» Он с досаду стукнул по рулю. «Погоди, не паникуй!» Тимофей поскреб подбородок. «У бати в сарае вроде был запасной аккумулятор для таких случаев как раз. Может, подойдет?» «Хрен знает, надо смотреть». «Ну, завтра придем сюда, да проверим как раз». «Ты че, обалдел?» Костя вскинулся. «Я тачку тут на ночь не оставлю. Ее даже закрыть нельзя. Так скоро стемнеет совсем уже. Как ты будешь ночью тут возиться?» «Значит, надо успеть до темноты», — упрямо гнул свое его приятель. «Сколько тут пешком, ты говорил?» «Минут 40. Ну, погоди. Ален!» Тим подозвал куривших в стороне девушек. «Тут вроде через лес можно срезать было. Помните, мы в том году ходили?» «Можно, но зачем?» «Да проблема у нас, батарейка в машине села. Надо по-быстрому до дома добраться, чтобы новую принести». «Блин», — скорчила рожицу Марина. «А по-другому никак? Мы не очень одеты для лесных прогулок». «Солнышко, не ворчи, тут идти-то совсем ничего». Тимофей приобнял девушку. «А я потом отработаю. Или Костик, кого выбираешь? Господи, какой же ты все-таки идиот». Она отпихнула наглеца, но глаза задержались на секунду на Константине, и на лице промелькнула улыбка. В лесу хорошо ходить днем, когда вокруг светло, над тобой возвышаются плотным зеленым куполом кроны деревьев, сквозь которые стреляет лучами солнца. Когда ты слышишь неугомонный птичий гомон, наслаждаешься видом девственно чистого ковра из мха, да собираешь незатейливо спрятавшиеся грибы. Вот тогда все замечательно, здорово и красиво. Но стоит первым ночным сумеркам накрыть собой небо, как эта магия словно исчезает. Чаще погружается в гнетущую тишину, редкие вскрики птиц уже не кажутся такими милыми, а несут с собой скорее тревогу. становятся отчетливо слышны протяжные поскрипывания усталых деревьев. А ветер... Не дай бог разыграется ветер, и тяжелые темные ветви поднимут мрачный шепот листвы над твоей головой. Все это нагоняет такой жути, что хочется сесть на землю, закрыть глаза руками и ждать, пока кто-то тебя не разбудит. Потому что на самом деле тебе приснился обычный кошмар. Алена без сил прислонилась к шершавой коре ближайшего дерева. «Я ничего не понимаю. Как мы умудрились заблудиться?» «Тим, мы же все время шли прямо». «Да, вроде», — неуверенно кивнул тот. «Ерунда какая-то». Он сел на поваленный ствол. «То есть я правильно понимаю, что мы заблудились в вашем лесу на небольшой тропинке, по которой должны были просто сократить путь домой?» И с девкой в Костином голосе вполне можно было бы перепилить одно из окружающих их деревьев. «Старик, не начинай!» Тимофей растер гудящие от усталости ноги. «Сейчас что-нибудь придумаем». «Да чё не начинай? Мы уже битый час тут шляемся, если не больше. У меня там тачка нараспашку. Вы же говорили, что знаете, как идти». «А мы знаем? Ну, то есть...» Тим растерянно огляделся по сторонам. «Знали. В темноте тут все как-то по-другому». «Я не собираюсь ночевать в лесу. Мальчики, сделайте же хоть что-нибудь!» Марина была близка к истерике, глядя на свои сцарапанные ветками ноги. «Что мы тебе сделаем? Дом?» Молодой человек встал и достал из кармана шорт-мобильник. «Сигнал появился у кого-нибудь?» Они по очереди проверили телефоны, но картина у всех была одинаковая. «Так, ладно, особых вариантов у нас нет. Идем дальше по этой чертовой тропинке. Должна же она нас куда-то уже привести». «Отличный план. Просто потрясающий. Давайте и дальше будем гулять ночью по лесу. Мне как раз только этого и не хватало». Тимофей раздраженно посмотрел на подругу, но промолчал. Довольно скоро окончательно стемнело, и им пришлось включить фонарики в телефонах. Дорожка продолжала издевательски петлять, уводя их все дальше в лес. Они немного разошлись по сторонам, стараясь не терять друг друга из вида. Вдруг Костя остановился, всматриваясь во что-то перед собой. «Тим, у вас лесник есть?» «Не знаю, а что? По-моему, тут дом чей-то стоит. Пойди посмотри». Оказалось, что парнишка действительно набрел на приличных размеров бревенчатый дом с покатой крышей и окнами, с закрытыми резными ставнями. Все вместе они обошли избу и замерли в удивлении, оказавшись с краю огромной поляны, на которой, судя по всему, располагалось еще несколько домов. И следующие полчаса изучения окружающей обстановки подтвердили эту догадку. Нашелся даже остов старого колодца, сейчас выходивший пустым зевом наружу. Они обошли ближайшие 5 строений, везде натыкаясь на разруху и запустение. Вообще складывалось ощущение, что здесь случилась то ли драка, то ли погром. Обломки мебели, выбитые окна и двери – все наводило на мысли о незавидной кончине жителей деревни. И само по себе место – вроде бы обычная поляна, да, немного жутковатая, но ведь ночью все приобретает зловещий оттенок. Та же трава, те же деревья. Странно только, почему так тихо. Куда подевался ветер? Комары-полуночники. Хотя в целом можно сказать, что им даже повезло. Деревенька выглядела заброшенной уже не один десяток лет. Однако, как минимум, тут можно переночевать и завтра уже думать, что делать дальше. Они выбрали дом побольше, с огромной широкой лежанкой возле печи, которая могла вместить их всех сразу. Алена с Мариной прибрались внутри, сгребли мусор и грязь в угол. Сняли висевшую по углам паутину. Возле соседнего дома Костя нашел нетронутый малинник. Собрал сколько мог. «Попробуйте сами находить в темноте ягоды, пусть даже и с фонариком». И на некоторое время стал для девушек настоящим героем. «Родители, наверное, с ума сходят сейчас», — тихо вздохнула Алена, пытаясь поудобнее устроиться на жесткой деревянной лежанке. «Да уж наверняка», — согласилась с ней подружка. «Представляю, что будет, когда мы вернемся». «Да ничего не будет», — вдруг подал голос Костя. «Обрадуются, что нашлись, и все. Конечно, еще узнают, что мы тут с ребятами ночевали. Такое начнется». «Так это только хорошо, зато мы вас защитим, если что». «Ой, а ты прям рыцарь!» Марина кокетливо толкнула Костика в бок. «А как же? Зря я, что ли, в армии служил?» «Ну, раз так, то ладно». Девушка придвинулась к нему чуть ближе и положила голову ему на плечо. «Тогда согрей меня, рыцарь, что-то мне прохладно стало». Костя улыбнулся в темноту и слегка приобнял ее, коснувшись груди. «А знаете, что я вспомнила?» Снова сказала Алена вполголоса. «Мне бабушка рассказывала, когда я еще маленькая была, что раньше на месте наших дач была деревня, которая пропала за одну ночь». «Точно! Я тоже слышал эту историю. Что-то там было вроде сразу после революции». Марина задумалась, вспоминая. «Какая-то ведьма». «Солдаты с продразверсткой по селам ездили, продукты собирали для новой власти», продолжил за нее Тимофей. «Мне сосед рассказывал. Скотину выгоняли со дворов, забирали запасы еды и все в таком духе. А в этой деревне жила ведьма. Вроде безобидная, говорят, умела общаться со зверями. Соседи старались с ней не связываться, а солдатам было пофиг. Они забрали у нее все, что было, и она пырнула одного ножом от злости. Тогда их командир натравил на нее свору своих псов, которых везде возил за собой. Ее разорвали прямо на крыльце собственного дома». «Жесть какая!» – поежился Костик. «А при чем тут исчезновение деревни?» «Перед самой смертью она прокляла их всех, а заодно и жителей», – ответила ему Марина. «Никто не знает, что случилось, но через несколько дней кто-то приехал туда навестить своих родственников и увидел пустую поляну. Ни людей, ни домов, никого». Тимофей приподнялся на локте, включил фонарик и осветил свое лицо снизу вверх и заговорил страшным голосом. «Раз в год, в тот самый день, деревня появляется в лесу, и если остаться в ней ночевать, то можно увидеть своими глазами, что случилось с ее жителями. Но никто еще не смог пережить эту ночь». Секунду спустя, не выдержав, Алена прыснула от смеха. «Аминь. У вас что, детство в жопе никак не закончится? Сказочники!» Костя раздраженно сплюнул в сердцах. «Давайте спать уже!» «Ладно тебе, не обижайся!» Примирительно улыбнулся его приятель, выключая фонарик. «Тем более мы только слегка приукрасили. Слухи про исчезнувшую деревню действительно есть. Кто что несет?» «Я сейчас тебя отсюда унесу, я тебе клянусь! У колодца будешь спать!» «Все-все, спим!» «Спим ведь, да?» Последний вопрос был адресован явно не Костику, поскольку в ответ раздалось возмущенное Алёнино шиканье. «Тим, ты дурак! Не сейчас же!» Парень снова улыбнулся в темноте, как бы невзначай, подвинул Марину поближе к себе и положил целиком ладонь ей на грудь. Их разбудили громкие крики и стрельба снаружи. Константин проснулся первым, соскочил с лежанки и через секунду уже был у дверного проема, осторожно выглядывая наружу. На улице было по-прежнему темно, но зато людей вокруг ощутимо прибавилось. И царил абсолютный хаос. Или так казалось? Несколько человек в военной форме пробежали мимо, держа в руках факелы. Вдалеке послышались новые выстрелы, теперь сопровождаемые отчаянными криками. «Давайте быстрее! Лейте весь керосин в колодец! Степанов! Степанов, твою мать! Что там с сетью? Какая готовность? Да уберите же вы детей из-под ног! Он скоро будет здесь!» Отдававший приказы коренастый мужчина стоял на крыльце соседнего дома. На нем была кожаная куртка, накинутая поверх белой рубахи, и потертые коричневые галифе, заправленные в черные сапоги. «Че там за кипиш, Костян?» Тимофей подошел к приятелю и тоже выглянул на улицу. «Хер его знает. Ничего не понимаю. Сам смотри». Посередине поляны, недалеко от колодца, возилось лопатами сразу десяток человек в военной форме. Закапывали они что-то или, наоборот, откапывали, сказать было сложно. Мимо их дома пробежала пожилая совсем женщина, которая несла в руках несколько керосиновых ламп. Одетые кто как, люди бегали туда-сюда, каждый занятый чем-то своим. Еще несколько человек снимали с колодца треугольную крышу. Мужчина в куртке наконец увидел выглядывающих из-за дверного проема ребят и нахмурился. «Эй, вы что, новенькие?» Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Сочувствую. Не повезло. Идите сюда, нам лишние руки не помешают». «Мальчики, не бросайте!» Тимофей махнул за спиной рукой, осекая Марину на полуслове, и они с Костей спустились с крыльца. Военный облокотился на перила, рассматривая сверху вниз неожиданную подмогу. «Значит так, молодьба, я Сергей, меня слушать беспрекословно. Сейчас хватаете ноги в руки и носитесь по домам, собираете все, что воняет керосином. Нашли, тащите колодцу и выливаете туда. Потом повторяете». Он повернулся к дому, из которого пришли приятели, прищурился и снова сокрушенно вздохнул. «И баб притащили. Да, значит, пускай тоже помогают. Нечего отлеживаться». «Да что происходит-то?» – не выдержал Костя. «Вы вообще кто? Кино снимаете, что ли?» Сергей нахмурился. «Ладно, по-быстрому объясню. Вон там...» Он махнул рукой на уходящий во тьму противоположный конец поляны. «Поселился наш комиссар. Сейчас его заканчивают рвать собственные псы, исполняя ведьмино проклятие. Потом он превратится в хрен знает что и пойдет по деревне, убивая всех, кого встретит. Если получится его уничтожить или хотя бы дожить до рассвета, то мы свободны, наверное. Если нет, еще один год у него в услужении, и потом все изнова. Вот так, спасибо бабке. Удружила, паскуда. Что будет с вами, не ведаю. Пришлые никогда не возвращаются. Может, отпускает, а может, чего и похуже. Повторюсь, не знаю. На этот раз у нас есть план, так что не стойте столбом, помогайте, времени мало. Вон, в тех двух домах керосин еще должен остаться». Больше не обращая на них внимания, он спустился с крыльца и быстрым шагом пошел к центру поляны, к бригаде с лопатами. До них донеслись отрывистые указания. «Покажите, где петлю уложили. Осети?» «Учует же Семенов! Ну, учует, сам знаешь!» Приятели переглянулись. «Что за бред? Ты понимаешь хоть что-нибудь?» Тимофей озирался вокруг всеобщей суеты. «Кость, глянь! Тут же все раздолбано было вокруг! А сейчас?» Они зашли в один из соседних домов и увидели вполне обжитое жилище. Остатки чьей-то нехитрой трапезы на столе, ворох белья на печке и стоявшую в углу детскую люльку, из которой доносилось недовольное хныканье. «Пойдем к нашим. Не нравится мне все это». Девушки уже стояли у двери, не решаясь выйти на улицу. «Вы куда ушли так надолго?» Сразу накинулась на них Марина. «Что там? Ну?» «Там, Мариш, легенда, которую мы Костику перед сном рассказали. Только вживую. Походу, правдой все оказалось. И про ведьму, и про проклятие». «Ты дурак? Мало ли, что там старики полоумные несут. Какая легенда? Мы в исчезнувшей деревне сейчас? Ха-ха-ха, очень смешно». Она толкнула Тимофея в сторону и вышла на крыльцо. В этот момент с дальней части раздались подряд три выстрела. Человек в кожаной куртке пронзительно свистнул, и люди начали разбегаться кто куда. Большая часть мужчин укрылась в рощице за колодцем. Женщины подхватывали детей, унося с собой, чтобы запереться с ними в домах. За считанные секунды на улице никого не осталось, и наступила абсолютная тишина. Марина, ничего не понимая, смотрела по сторонам. Еще через несколько минут в центр поляны, где как раз возились люди с лопатами, вышла высокая фигура в грязном коричневом длиннополом плаще. Ее голова была полностью скрыта глубоким капюшоном. В одной руке она держала сучковатый кривой посох, а в другой – прямоугольный фонарь со стеклянными стенками, внутри которого угадывалось слабое подрагивание свечного огонька. «Спрячься, дура!» – прошипел Тимофей из темноты дверного проема. «Да какого тут...» Но договорить Марина не успела. В следующее мгновение неказистый посох, пущенный как копье с влажным чавканьем, разнес ей голову и воткнулся в стену где-то в глубине дома. Алена завизжала. На улице прозвучал новый свист, и на поляне все снова пришло в движение. Земля под ногами фигуры зашевелилась. Спешно накиданные листья расползлись в стороны, открывая сплетение толстой веревки. Стремительно сужаясь, петля нырнула под полы плаща. «Давай!» Измазанной грязью и глиной, как чертики из табакерки, вокруг фигуры в плаще начали появляться люди, держащие в руках края сетей. «Пошел!» Те, кто укрылся в рощице прямо за колодцем, рванули веревку на себя, опрокидывая их незваного гостя навзничь. Тут же сверху полетели сети, окутывая его плотным коконом и лишая возможности сопротивляться. «И раз!» Три десятка мужчин, возглавляемых Сергеем, навалившись, тянули веревку на себя, подтаскивая свою жертву к колодцу. Тимофей и Костя замерли в шоке от происходящего. «Они хотят его сжечь», — не отрывая взгляда, сказал Константин. «Чего? Нам же говорил про керосин и колодец их начальник. Забыл уже? Надо им помочь». «Кость!» — тут Тим запнулся. «Марина лежит. Без головы. И что? Если у них ничего не получится, нам всем пиздец, походу!» Он посмотрел на сидящую возле тела подруги Алену, схватил Тима под локоть и потащил за собой. Тем временем мужики почти дотащили рычащую, извивающуюся в сетях жертву до колодца. Сергей кинул веревку, поднял с земли пропитанный керосином факел. «Поднимайте быстрей! Скидываем его вниз, пока он не распутался!» Костя с приятелем подбежали как раз вовремя, и самые первые ухватили за коричневый плащ. В нос Костика ударил знакомый запах псины. К ним тут же присоединились остальные. Облепив словно муравьи, они взгромоздили сопротивляющееся тело на край колодца. А затем Костя пинком отправил его вниз. Сергей кивнул, поджег факел и швырнул следом. Где-то в глубине ухнуло, рождая пламя. В утробе колодца загудело. Яростная стихия набирала силу. Через мгновение в небо взмыл зеленоватый столб огня и искр. Пронзительный вой заставил их пригнуться к земле, зажав уши руками. Земля задрожала. Стенки колодца начали стремительно трескаться, осыпаясь внутрь раскаленными обломками. «Вроде бы получилось. Должно получиться. В таком аду ни одна тварь не выживет». Константин не отводил взгляда от их самодельного крематория и получил ответ. За пышущий жаром бортик колодца уцепилась изуродованная рука, хотя скорее даже лапа с мощными когтистыми пальцами. С другой стороны появилась вторая. Лапы заметно напряглись, и обожженная тварь одним рывком выбросила себя наружу. «Падла! Не получилось!» – пробормотал Сергей и рванул куда-то к домам. Следом за ним припустил Тимофей. Костя много раз читал в книгах, как главный герой застывал от ужаса и никогда не понимал, с какой стати. Разве можно стоять, бессмысленно тупить, когда от твоих действий зависит собственная жизнь? Зато теперь он познал это на своей шкуре. Монстр, выбравшись из ловушки, взревел так, что с окружающих деревьев посыпались листья. Большая часть туловища представляла собой чудовищный ожог. Казалось даже, что местами кожа сплавилась с остатками его плаща. Он стоял, оскалившись, на вывернутых по собачьи лапах, возвышаясь над разбегающимися кто куда людьми. Затем присел, положил руки на землю. Почва под ними вспучилась, осыпаясь черными комками, и оттуда показались грязно-белые костяные хребты, местами прикрытые сгнившей шкурой. Две облезлые гончие выбрались из-под земли, отряхнулись и уставились на своего хозяина. Тот что-то им рыкнул, и они сорвались в погоню за добычей. Существо сделало шаг вперед, но затем его взгляд упал на скорчившегося на земле парнишку. Оно подняло его за шкирку, как щенка, шумно втянуло несколько раз воздух ноздрями, обнюхивая жертву. В звериных зрачках монстра промелькнуло удивление, смешанное со злостью. «Ты ловец!» Пасть ощерилась клыками, обдавая Костю нестерпимой вонью. «Ты недостоин смерти!» «Ты смрад!» Он ухватил его за горло и поднял на уровень своих глаз. Костя задергался, засучил ногами, пытаясь вырваться из смертельной хватки. Потом столкнулся со взглядом безжалостных черных влажных глаз, дернулся последний раз и затих, роняя руки вниз. Он провалился в них, словно в бесконечную бездну, что тягучей патокой обволакивало его со всех сторон, подавляя волю и заставляя полностью подчиниться и хозяину. Где-то пронзительно кричала Алена, раздавались хлопки выстрелов, но ему это было уже не важно. Теперь это все уже не имело для него никакого значения. Костя проснулся, потянулся и широко зевнул. Пейзаж вокруг был довольно странным. Где-то на горизонте виднелись силуэты исполинских гор, которые, казалось, шпилями подпирали сам небосвод. У их подножья раскинулся, куда хватало глаз, бесконечный зеленый лесной ковер. Сам он тоже был на небольшом горном плато, возвышающемся над озером. Лежал возле странного огромного каменного трона. Вдруг он почувствовал на холке руку хозяина, и его переполнила невероятная радость. Подняв морду, он лизнул грубую шершавую ладонь. Рука исчезла, а перед ним шмякнулось лакомство. Хозяин добрый. Хозяин всегда будет заботиться о нем. Он подцепил вкусняшку клыками и начал неспешно грызть, придерживая лапами. Но вот по зубам что-то лязгнуло. Рыкнув от неожиданности, Костик выплюнул странный предмет, затем продолжил с удовольствием мусолить подачку. По каменному полу звякнуло и покатило серебряное украшение. Немного странной изогнутой формы. Маленькая штанга соединяла с собой два небольших шарика. Несколько раз подпрыгнув, оно докатилось до края и сгинуло в глубине неизвестного озера.